Глава 6. Дурной пример заразителя. Господин Зарил смотрел на меня волком с самого утра. Мало того, что мой отчет не содержал ничего лестного для него лично, так и господин Сэрхед настаивал на моем присутствии на всех мероприятиях. А поскольку число участников было строго определено протоколом, мне предстояло занять чье-то место. Без владыки, коль он соизволил участвовать, заседание обойтись не могло. Выгнать его брата у господина Зарила язык не поворачивался. Лорд Каэль в случае необходимости мог выдворить абсолютно всех. Переводчик для беседы в узком кругу не требовался, а потому оставалось одно место, надежно занятое господином Зарилом, как ведущим экспертом по оркам. Правда, теперь у меня появились обоснованные сомнения, что он стал экспертом по собственной воле, а не благодаря пожеланиям главы рода и его же деньгам. Женщина не должна присутствовать при разговоре мужчин. В сотый раз объяснял господин Зарил его светлости распорядителю церемоний. Гость выразил пожелание видеть леди. Орки не терпят женщин на переговорах. «Значит, они передумали. А вы перестали быть экспертом», – поджал губы его собеседник. Я, сидевшая невдалеке, вздохнула и поднялась. Сегодня на меня намотали лоскут побольше и потяжелее. Будто удовлетворяли чей-то заказ на количество стразов на моей одежке. Хотели еще и на голову нацепить пару килограммов подвесок. Но я наотрез отказалась жертвовать волосами ради дружбы между далекими от моих интересов расами. Господин Зарил совершенно прав. Господин Сайхет недвусмысленно дал понять, что задача леди – украшать помещение и отвлекать от тоски. Не моргнув глазом, соврала я. Да и не слишком соврала, скорее приукрасила. Но для чувствительного эльфа было бы слишком тяжело слышать, что именно о роли женщины думал крупнейший орский философ прошлого века. У гномов за такие высказывания его бы даже колотить не стали. Тихо утопили в шахте и некролога бы не составили. Незачем потомкам помнить о падшем предке. Сомневаюсь, что присутствие владыки вызовет скуку у достопочтимого гостя. И мое присутствие потребуется. Напротив, боюсь, что буду лишь отвлекать высокородных господ от их непростой миссии. Вам не кажется? Распорядитель задумался. Логика в моих словах была. И хоть немного, но он должен был быть осведомлен о нравах орков. Надеюсь, те верхушки, что он мог ухватить, не противоречили моим словам. «Возможно», — уклончиво ответил эльф. «Но мне поступили недвусмысленные указания приглашать вас на все проводимые мероприятия, где будут присутствовать орки». «Приглашайте», — легко разрешила я, вызвав у распорядителя глубокое неудовольствие своим поведением. «Если в моем расписании найдется окно, я обязательно поприсутствую». Сообщать эльфу, что все мое расписание состоит из единственного пункта заняться чем-нибудь, дожидаясь отъезда, я не стала. Не для того о собственной загруженности распиналась, чтобы весь эффект самолично свести на нет. Этим вечером, начал распорядитель, открыв папку и скользя взглядом по строкам. Остановился, после чего внимательно оглядел мою физиономию, выскочившим поутру прыщом, и закончил. «Можете быть свободны и займитесь своим лицом», — поджав губы, посоветовал эльф. «Обязательно». Я закивала так интенсивно, что будь на мне даже малая часть предложенных украшений, в помещении потребовалось бы делать ремонт. «Я могу идти?» «Идите». Последнее слово сказал господин Зарил, очень довольный этим обстоятельством. «Начальство, какое бы оно ни было, должно сохранять лицо при любых обстоятельствах». «С удовольствием». Мой ответ не предполагался. Но удержаться от маленькой шалости было слишком сложно, как и от ослепительной улыбки эльфу, все утро наматывавшему на меня национальной одежды орков. Теперь ему предстоял обратный процесс. И поскольку мне из-за отсутствия времени пришлось терпеть неудобства, ныне пришел черед костюмера вкусить всю прелесть капризной модели. Алист предавался безделью. На момент моего прихода эльф еще даже с кровати не поднялся, не говоря уж о каких-то сознательных действиях. Впрочем, пущенная в меня подушка летела неплохо, хотя и недалеко. Силы в сонном эльфе было едва-едва. Заглянувшие в комнату слуги поспешили исчезнуть, не зная, как им поступить. Считать ли брошенную подушку знаком и выгнать меня, или положиться на мнение старших по званию и спокойно ждать распоряжения разбуженного принца. «Алист, пора вставать», — позвала я, проходя мимо принца и распахивая шторы. «Все уже при делах, один ты валяешься». «Ну, еще пару минут». Эльф закрыл голову второй подушкой и уполз поглубже под одеяло. «Или бери подушку и ложись рядом». «Заманчивое предложение», – прокомментировала я, присаживаясь на край кровати. «Тебе к магистру Рейсталю не нужно?» «Нет», – простонал эльф. И понять, чего в его словах было больше, досада или облегчение, смог бы, наверное, только эмпат. «Тари, ну за что они со мной так?» Алис сел, но подушку из рук не выпустил. «Я же хороший. Стараюсь, все исполняю. Даже инструкцию читать начал, как ты учила. Чем они недовольны? Почему не ценят то, что я для них делаю?» «Они – это кто?» – уточнила я, чтобы зря не выстраивать линию защиты ни того эльфа. «Все!» – обиженно выдал друг. «Даже ты!» «Я?» Моему удивлению не было предела. Демонстративно вздернув бровь, я молча требовала продолжения. «Ты!» – буркнул Алист и сполз на матрас. «Я стараюсь, стараюсь, а ты внимания не обращаешь». «На что?» «На кого?» «На тебя? Ну я же пришла тебя будить. Полдень уже, а ты в кровати лежишь. Декарт свободен, меня отпустили. Аника скоро тоже освободится. Маркус будет после 5. Но к тому времени хотелось бы иметь готовый план действий. А ты спишь и жалеешь себя. Вставай уже. Порядочные эльфы все при делах». «А дядя?» Ухватился за последнюю соломинку Алист. Вариант был практически беспроигрышный. Магистр Реливиан с момента нашего возвращения проводил ночи в своей лаборатории, отчего увидеть его в первой половине дня было сродни явлению из Талиана. Но, увы, магистр Реливиан пожелал пообщаться с орками. Поэтому меня и освободили. Мест лишних не нашлось. А я на заседание не рвалась. «Значит, сегодня...» — вздохнул Алист и выпустил подушку. Добившись своего, я поторопилась покинуть комнату, чтобы его высочество имел возможность переодеться из пижамы в более подобающую одежду. «Жду в гостиной». «Распорядись, чтобы подали завтрак», — попросил эльф, потягиваясь. «Конечно». Уточняя, что подадут уже обед, я не стала. Эльф проснулся, значит, завтрак. Главное — заказать посытнее, и можно совместить с собственным обедом. И пригласить его высочество принца Декарта. Полукровка, пропустивший меня к Алисту, серьезно кивнул. Я ответила ему благодарной улыбкой. В отличие от своих чистокровных коллег, господин Лариш разглядывал не только дамские прелести, отчего запомнил меня с первого посещения покоев принца. И вопросом, что он в ней нашел, не задавался. Прикрыв за собой дверь, я вернулась в комнату. Огляделась, выискивая забытые Алистом носки, туфли, полотенца или, не приведи духи, что-нибудь из арсенала алхимика. Но обнаружила только потушенную керосиновую лампу. Подошла и взяла в руки. В Аоре такими не пользовались. Те годы, на которые пришлась популярность подобного источника света, эльфы с техническим прогрессом боролись едва ли не лучше, чем с некромантами. Правда, факты говорят, что хуже. А Ларис с тех пор мертв, а лампы сохранились. «Алист, дядя одолжил тебе книгу с веером печатей?» «Да». Голова эльфа на секунду высунулась в дверной проем. «А как ты...» «Лампа». Я подошла к стеллажу и аккуратно поставила реликвию. Вряд ли еще у кого-нибудь во дворце найдутся такие вещи. И вряд ли они кому-то еще понадобятся. Только гномьи рукописи нужно читать в темноте под лампой. Любое магическое освещение уничтожает записи. Только не увлекайся. Не хватало еще тебе стать первым эльфом с плохим зрением. «У эльфов не бывает плохого зрения», — заявил Алист, появляясь на пороге полностью одетым. Разве что причесаться не успел. Но даже такая скорость сборов вселяла надежду на счастливую судьбу друга. Вряд ли кто-то успеет поймать его неодетым, если он еще пару раз потренируется. «Больше читай в темноте и станешь первым», — проинструктировала я. «Я пригласила Декарта, поэтому если хочешь что-нибудь убрать, самое время». Взгляд Алиста заметался по комнате, но ничего предосудительного не нашел. А от меня он и не пытался что-либо спрятать. То ли доверял, то ли не боялся пасть в моих глазах. Оба варианта меня более чем устраивали. «Завтрак?» – требовательно посмотрел на меня эльф. «Заказала», – отчиталась я. В коридоре послышались знакомые голоса. Декарт шел не один, что тоже не могло не радовать. «Да закажу приборов». Взгляд упал на часы. Аника освободилась раньше, чем обещала. Алис благодушно кивнул и свалился в кресло. Прикрыл глаза и... «Не спи, а то будешь помятым. Смотри, уронишь репутацию эльфов. Отправят снова в Лискант. Только на эльфячье». «Я к гному еду», — пообещал Алис. «Ты же меня приютишь?» «А куда денусь?» — усмехнулась я, мало веря в подобный исход. Как бы Алис ни храбрился, вряд ли он добровольно полезет под горное царство. Хотя из духа противоречия от этого эльфа всего можно ожидать. Мне ли не знать? Вот и нам интересно, куда. Стучать не учили? Алис открыл глаза и погрозил Декарту. Аника, стоявшая за его спиной, смущенно покраснела. Вот кто себе точно такого не позволил бы? Учили, но всегда интереснее узнать, о чем говорят друзья в твое отсутствие. Ослепительно улыбаясь, развел руками Декарт. И кто тут решил сменить прописку? Тари? Я и не скрывала, пожала плечами я. Закончим здесь и домой. Хватит с меня эльфов. Алист, что ж ты вытворил? Деланно восхитился принц, подаваясь вперед. Ничего такого, чего бы ты не пробовал, огрызнулся его коллега. Мы с Аникой только переглянулись. Незачем лезть в мужские разборки, если они развлекаются чем-то подобным не первый год. В дверь постучали и, тихо стараясь никого не отвлекать, закатили три тележки. Завтрак и обед прибыл вовремя. «Спасибо», – благодарили мы с Аникой. Декарт просто кивнул полукровке. Алис, напротив, поднялся и проводил господина Лариша до дверей, о чем-то тихо с ним переговариваясь. Пожалев, что не обладая эльфийским или хотя бы оборотничьим слухом, я приступила к трапезе. Приборами никто не заморачивался. После студенческой столовой даже ложка порой была излишеством. А потому очень скоро мы не только сползли на пол, но и разобрали тарелки с приглянувшейся едой. Кто бы сомневался, что закуски оставит себе Декарт. Итак, дубль 2. Заседание малого коврового совета объявляю открытым. Взмахнув жареной сосиской, заявил Декарт. Оглашаю состав совета. Ушастый, хвостатая, без молотка и нахал. Кто-то хочет высказаться против такого состава? С молотком, внесла поправку я, приподнимая тунику и демонстрируя ремень с чехлом. На весь день отпустили. Знала, что к Алисту иду. И... подготовилась. Закончил за меня Декарт. И, откусив от сосиски, исправился. Ушастый, хвостатая, с молотком и нахал. Больше возражений нет? Возражений не имелось. Ради одного того, чтобы Дик признал себя нахалом, Алист был готов потерпеть обидную кличку. Впрочем, опровергнуть ее было нечем. Разве что Аника могла поспорить. В человеческом облике хвоста у девушки не имелось. Отлично. Перейдем к первому вопросу на повестке дня. Что делать и кто виноват? Ушастый, вам слово. Делегировал возможность высказаться Декарт. Не из врожденного эльфолюбия. Просто еще пара секунд, и жир капнул бы на тот самый ковер, превратив наше общество не в ковровый совет, а в общество вандалов. Вы о Борке или о магистре? Можете начать с любого вопроса, нахально разрешил Декарт, перехватывая из тарелки соленый огурчик. Про Эркина говорить дядя не велел, потупился Алист. Но думаю, к вечеру все будет известно. Или отправим Алариса посмотреть. Не получится, я покачала головой. Аларис, конечно, может отдаляться от меня, но во дворце в каждом коридоре половчей сети. Покинет кольцо не в том месте и придется ждать стражей, чтобы его выпустили. Я бы на месте стражи не выпускал, поделился мнением Декарт. Продолжай. Что знаешь о магистре? Магистр твой родственник. Может делиться чем-то, чего при всех не скажешь? Сомневаюсь, что магистр Реливиан не подозревает, что все известное Алисту становится известно Таре, а после и нам, в считанные дни, заметила Аника. Она единственная предпочла не исключать приборы из оборота и пилила отбивную ножом и вилкой. Только если мы знаем, о чем спрашивать. Чуть умерила пыл друзей я. Но чтобы задать верный вопрос, неплохо бы знать и ответ. А мы можем только предполагать, о чем магистр не скажет, но что можно случайно подслушать. Кончики ушей эльфа провокационно покраснели. Значит, было что-то. Не могу. Виновато ответил эльф. Дядя заставил поклясться. А я не дух. Месяц с чесоткой так легко не выдержу. А мы тебе мази сделаем? Начала искушать беднягу Аника. Не замечал за тобой такой кровожадности. Фальшиво удивился принц и попытался отползти от подруги, не поднимая своей королевской попы. Алист, а с кем говорил магистр? О предмете разговора ты поведать не можешь, но личность собеседника под клятву о молчании не попала, верно? Верно, вздохнул эльф, но нам вряд ли поможет. И все же. От нетерпения у Декарта даже начали раздуваться ноздри. Еще чуть-чуть и след возьмет, как оборотень. Хотя мало ли каких кровей не отыщется в правящей династии. Вы его не видели. Только Тари. Тот некромант, магистр Астелер, Дядя разговаривал с ним, но когда я вернулся, они уже прощались. «Эльфийские некроманты», — ехидно заметил Декарт. «А как же недостойная магия, до которой гораздо опускаться лишь люди?» Кольцо Алариса ощутимо нагрелось, подсказывая, что ответить принцу жаждет не Алист, которому постоянно достается от Декарта за собратьев, а сам покойный представитель эльфийских темных магов. «Эльфийская некромантия – это искусство, а то, чего смогли добиться люди – жалкая пародия на магию», – высокомерно заметил дух. «И большего вы никогда не добьетесь, пустую тратите время, на удовлетворение мелких амбиций». «Было бы больше времени, тратили бы на крупные», – хмыкнул Декарт. Ругаться с мертвым магом он не собирался. Но промолчать было выше его сил. Мертвый или нет, но никто не мог поручиться, что в один далеко не прекрасный день Аларис не восстанет из мертвых. От некроманта любой подлости ожидать можно, и этой в том числе. «Не сомневаюсь». «Аларис, нам не нужны ссоры», – остановила я своего хранителя. «Нам нужны помощь и информация. В прошлый раз Эркин упомянул о лунной жатве, как о подходящем дне для переселения душ. Сайхет тоже ждал этого дня, как считаешь?» «Определенно. Он уже давно не так силен, как в юности, и без дополнительных вливаний силы не смог бы вытянуть ритуал». «Дополнительные вливания? За счет чего? Хочешь сказать, что в этот день кого-то убьют?» «Ну, кроме тех, чьи тела теоретически хотят заселить другими жильцами. Определенно нет». Аларис перевел взгляд на Алиста. «Юный отпрыск благородной семьи. А знаешь ли ты, почему твоему отцу приносят присягу именно после дня лунной жатвы?» Эльф покачал головой. «Молодец!» – неодобрительно буркнул дух. «Тари, а почему среди гномов так важен третий день отлива?» Декарт прыснул со смеху, но быстро взял себя в руки, заметив мой мрачный взгляд. «Да уж, нашел из-за чего смеяться. Давно, когда Подгорное царство еще не занимало такие территории, и заселение подгорных земель только начиналось, гномы продвинулись так далеко и глубоко, что во время Великого прилива затопило больше десятка поселений. За то время, что стояла вода, гномы потеряли пятую часть населения. Об этом стало известно лишь на третий день после отлива, когда из всех оставшихся и близлежащих к местам затопления поселений пришли списки выживших. В истории царства это было первое, но не последнее затопление. Делались выводы, зоны катастроф становились меньше, правила серьезнее, а наказание за халатность жестче. Таких затоплений, как в день Великого прилива, больше не происходило. Но ежегодно в третий день отлива в царстве проводится перепись населения. Я тяжело вздохнула. Об этом дне в царстве знают все. Это наше горе и наша ответственность. Наглядный пример, чему может привести неразумное использование силы даже с благой целью. Повисла пауза. Алис сглотнул, догадываясь, что и с их лунной жатвой дела обстоят нерадостно. «Спасибо», — Аларис кивнул, будто учитель, принимавший выученный урок. «Все запомнили, чем памятен третий день. Что касается лунной жатвы, дух мечтательно закатил глаза. Во многом этот праздник темного искусства стал памятен эльфам благодаря мне. По официальной версии». «А фактически?» Декарт хотел докопаться до истины. Алис бросил на него тяжелый взгляд, но промолчал. «Фактически большинство приведенных в исполнение в тот день проклятий было направлено свыше. Ловцы подчинялись напрямую владыке, а жертвами темных сил в тот день стали его политические оппоненты. Плохи они были или нет, вопрос не ко мне. Мы всего лишь исполнители, собравшие жатву. Практически бескорыстно, хочу отметить. Темные не действуют бескорыстно», напомнила прописную истину Аника. «И вы не тот эльф, который стал бы работать даром». «Не даром, но денег нам за это не прислали. Услуга? Что вы потребовали взамен?» Понимая, что Аларис не хочет распространяться о выгоде для себя, поинтересовалась я. Игнорировать мой вопрос дух не мог. «Спокойные годы для работы. И все те души, что должны были покинуть этот мир. Убийство эльфа – преступление в глазах Исталиана. А мы не хотели вечных мук в его чертогах. Убийство собратьев без их согласия – порок. Вот по их личной просьбе». «Обойдемся без таких подробностей», – оборвала я. «Как прикажете». Мне шутовски поклонились. «Большое кладбище в Истаре, старой столице, до сих пор полно их живых тел. Но без душ это просто тела, практически трупы, разве что дышит иногда. Медленно-медленно. И будут дышать, пока кто-нибудь не отпустит души назад или не уничтожит их. Сейчас это уже не такое большое преступление. Большинство тех эльфов лишилось своих привилегий. Они же пропустили бал цветов. Аларис фыркнул. И другие, если потребуется, пропустят. Корни аорской лихорадки так и не установили, верно? Ответом ему была тишина. Аргументов ни за, ни против его версии у нас не имелось. Алис сидел бледный, как погребальный саван. По дрожащим губам можно было подумать, что эльф или вот-вот расплачется, или, напротив, разразится гневной тирадой в защиту предков. Но ничего не происходило. Алис смотрел в пол, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. «Достаточно». Я поднялась и подошла к другу. «Ты себя ранишь. Думаешь, им станет легче, если прольется твоя кровь? Те, кого тогда прокляли, едва ли знают о твоем существовании. Да и Аларис любит приукрашать действительность». С нажимом на последние слова произнесла я. «Правда или нет, но эльфу лучше считать, что дух в очередной раз преувеличил, чтобы поиздеваться над ним лично и над всеми эльфами в его лице». «Как вам будет угодно», — ехидно согласился дух. «Тарь, не надо», — тихо попросил Алис. «Если моя семья виновата, то и я должен нести ответственность». «Понесешь», — согласилась я, — «если станешь владыкой. А не станешь, незачем себя корить. Не ты таким образом прокладывал дорогу к трону». «Но я должен». «То, что ты должен, ты сделаешь. И чем дольше проживешь, тем больше успеешь. И для семей тех, кто пострадал, если тебе угодно. Но если будешь вот так пускать себе кровь, ничего дельного не выйдет. Нос выше. И мысли лишние убрать. Помогать нужно в порядке очереди. Первый в списке магистр Даналан. Раз уж Эркина выручает дядя Алиста». «Не лишено смысла», — подтвердил Декарт. И ехидно добавил. «Или ты испугался и решил выйти из дела?» «Я не трус», — закономерно выпалил эльф, порываясь сбросить напряжение проверенным мальчишеским способом, подравшись с оппонентом. Его собеседник довольно усмехнулся. «Не трус, но иногда пытаешься им выглядеть», — согласился Декарт. «Вернемся к нашим эльфам. Про кладбище живых понятно, но зачем нам это знать? Всем обделенным склонностью к темному искусству лучше проводить ритуалы поближе к таким местам», — пояснила я. «Хоть что-то полезное от чтения неодобренной литературы получила. Тогда меньше потребуется собственных сил и нет риска умереть от потери крови. Разве что заражение получишь. Но тут уж как духи распорядятся». Я перевела взгляд на духа. «Ты считаешь, что магистра потащат туда, если он уже не там?» Эстари – старый город, строился в те времена, когда о союзах в договорах еще не думали. Эстари не просто город, крепость, которую не удалось взять даже гномам. «Гномы не пытались», – буркнула я, припомнив, однако, все известные походы. «Это не противоречит моим словам», – хмыкнул дух. «Не знала, что духи эльфов тоже склонны к занудству». «Как и все живые», – наставительно ответил Аларис. «Я и сам несколько лет провел в Эстари. Идеальное место для тайника». Дух подлетел ко мне и шепотом на ушко добавил. «Мы же заберем парочку моих игрушек». «Смотря что ты хочешь взять», не стала поспешно отказываться я. «Мало ли что и для чего имеется у эльфа. Кроме того, рычаг давления на крайний случай тоже не стоит терять». «Дядя нас не отпустит», выдала Алис, качая головой. «Мы же ему скажем». Декарт посмотрел на него, как на ребенка. «Ну да, об опасных предприятиях только взрослых предупреждать, чтобы лишить себя перспективы, погибнуть в отсвете лет. Прекрасной перспективы». «Скажем», — согласно кивнула я. Декарт недовольно поджал губы. «Дик, ты хочешь войны? Если ты пострадаешь на территории Аори, начнется межрасовый конфликт. Поэтому тебя вообще нельзя брать. Одно то, что ты здесь присутствуешь, уже нехорошо. Но мы будем считать, что Декарт — частное лицо, а не наследник соседнего государства. И ни в какие сомнительные предприятия мы его высочество не втягиваем. По той же причине следует сообщить и магистру Реливиану, чтобы потом у тебя не было проблем, если речь дойдет до разбирательства. Ты и так соврать не сможешь, что ничего не знал. Зато с чистой совестью скажешь, что не участвовал». «Тари, ты меня пугаешь», — заявила Аника. «Ты так говоришь, словно наш план провалился. У нас его еще и нет толком. Тем не менее, перестраховаться стоит. Знаешь почему?» Оборотница покачала головой. «В царстве говорят, если у тебя есть страховка, с вероятностью в 99% она не понадобится. А вот если ее нет, готовь кошелек к стремительному похудению. А я не хочу, чтобы мы по глупости влетели даже не на деньги, а на жизни. Поэтому если мы полезем в Истари, магистру нужно сказать «все от и до». Да, героизма станет меньше, но выживаемость увеличится в разы. А я не хочу рисковать никем из вас. Возражения есть? Нет? Отлично. Давайте решим, что сообщим старшим и в какой форме. Магистр слушал меня внимательно и не перебивал. То и дело его взгляд соскальзывал на Алиста, оставшегося в комнате в качестве моральной поддержки. Аника и Декарт стояли за дверью. Хотя сомневаюсь, что они ограничились ожиданием и не подслушивали. Впрочем, от магистра можно было ожидать и такой подлости, как звуконепроницаемый купол. «Мы считаем, что должны ему помешать», – закончила я. «К сожалению, прямых доказательств у нас нет, а потому любые действия по пресечению готовящегося произвола в рамках закона для нас невозможны. К тому же, если лорду Лаврану удастся задуманное, никто и не сможет его обвинить. Старый эльф закономерно скончается, а магистр Даналан явится на присягу как глава семьи. А Ларис сказал, что обнаружить поцеленца через сутки после проведения ритуала крайне проблематично. Аура затянет все прорехи. В случае с близким кровным родственником процесс пойдет еще быстрее. И если мы правы, то на присяге появится уже не наш магистр, а его отец. И вы хотите вмешаться, я правильно понимаю?» Магистр говорил спокойно, без намека на обвинение или пренебрежение нашими выводами. «Да. И для этого вы намерены...» Эльф приподнял брови, желая выслушать наше предложение. А Ларис предлагает отправиться в Истари. И самим посмотреть, готовится ли там что-нибудь. Дух уверен, что без подготовки провести такой обряд в одиночку практически невозможно. Поэтому приготовления или уже идут, или у лорда есть сообщник, и нам следует заняться его поисками. Декарт останется здесь и займется торговцами. Я написала парочку писем, гномья община должна откликнуться. Его светлости понадобятся редкие ингредиенты. И если их в последнее время скупали, это подтвердит теорию о ритуале. Правда, необходимо поговорить с вашими магами. Не для них ли производили закупки? Магистр Асталер мог бы нам в этом помочь. «Я поговорю с ним», – пообещал эльф. «Дальше». Я перевела дух. Поверил магистр Реливиан нам или нет, но деятельность он нам запрещать не стал. Маленькая, но победа. И страховка на случай непредвиденного. Рука непроизвольно коснулась подаренного переходника амулета. В Истари есть исторический музей. Я отправлюсь туда, чтобы осмотреть экспозицию в частном порядке. Алист, как лицо официальное, посетит город и почтит память поколения предков. Подобный жест должен помочь и его будущей карьере. Принц, не интересующийся историей своей страны, целесообразность подобного поступка мне ясна. Оборвал мои объяснения магистр. Аника, Маркус, какие роли у них? Маркус и так рискует. Я вздохнула. Понимаю, что едва эта история кончится. Нам придется как-то оправдываться перед другом. Надеюсь, он поймет, почему его решили не посвящать в план. Он и сам однажды обмолвился, что его начальник может оказаться неплохим телепатом. А друг, при всем уважении, актер не лучший. Мы не хотим сообщать ему, зачем посещаем Истари, чтобы от него не пожелали этого узнать. Если вы правы, что помешает лорду Лаврану насторожиться? Алистаниэль никогда не питал тягу к истории. Значит, нужно, чтобы ему ее обеспечили. Владыка может приказать сыну? Хотите посвятить в свой план и его? Нет, он может запретить поездку. А я не могу? Эльф подался вперед. Антарина, я несу за вас ответственность. Именно со мной вы приехали. Что мешает мне запретить вам участвовать в этой авантюре и запереть вас в комнате до конца практики? А вы не пытались этого сделать? Я деланно удивилась. Сельское хозяйство, сидение в приемной, сопровождение делегаций. Вам не кажется, что куда бы вы меня ни отправили, все заканчивается одним и тем же? Невозможно заставить гнома бездействовать. Даже связанный по рукам и ногам, он найдет чем заняться. Духи не позволят сидеть без дела. Признаюсь, хотел удержать вас на месте. Эльф развел руками, признавая поражение. Но у меня отчего-то не было желания на него обижаться и строить план мести. Хотя и следовало. «Не получилось», – наставительно изрекла я. «Не получилось», – печально повторил он. «Вы притягиваете неприятности». «Это неудивительно. К положительному заряду всегда будет тянуться отрицательный», – сказала я и мотнула головой. Уход от темы мне был невыгоден, хотя и льстил слегка самолюбию. На это магистр и рассчитывал. Резиденция лорда Лаврана находится далеко от Истари. Не удастся ли привлечь его к экскурсии для Алиста? Тогда он лично будет выбирать места для посещения. Вряд ли он доставит нас к тому, что нас интересует. Но в это время мы с Аларисом и сами можем походить по городу. Там, куда не станут вести дорогих гостей. Дух утверждает, что знает каждый поворот древней столицы. В последнем нисколько не сомневаюсь. Поморщился эльф и поднялся. Вы не отступитесь? Не хотелось бы, призналась я, затаив дыхание. Если он сейчас откажет, то... Я попробую все устроить. Но без моего разрешения никто никуда не идет. И ничего не предпринимает. Это понятно? Мы с Алистом синхронно кивнули. Сегодня будет бал в честь укрепления наших дружеских связей с орками. Вам необходимо присутствовать. Но уйти следует до полуночи. Эркин? Мы с Алистом затаили дыхание. Еще нет. По лицу эльфа скользнула тень. Не задерживайтесь вечером. Запомнили? Уйти до полуночи. Обоим. Да, дядя. Алис склонил голову. И спасибо, что выслушал нас. Иногда проще выслушать, чем разгребать последствия, хмыкнул эльф. Хотя и не все с этим согласны. Едва за магистром закрылась дверь, из соседней комнаты вывалились уставшие от бесплодного подслушивания Аника и Декарт. Немой вопрос на лицах не оставлял сомнений. Попытки подслушать беседу имели место, но провалились. Нас выслушали, разведку одобрили, но попросили не предпринимать ничего без разрешения свыше. Из сегодняшнего бала уйти до полуночи. Иначе платье исчезнет, предположил принц, насмотревшийся на всякое за годы своего вынужденного присутствия на балах. Иначе орки осерчают и пойдут на нас войной совместными с эльфами легионами, скорбно сообщила я. Скорее гномы пошлины снизят, усмехнулся принц, но под осуждающими взглядами сдался и добавил. Понял, уйдем до полуночи. Вы напомните, если я случайно забуду. Или лучше заберите меня, когда будете уходить. Тари, тебе одеваться не пора? Меня официально отпустили с этого мероприятия. Господин распорядитель заявил, что я должна заняться своим лицом. А что с ним не так? Декарт неподдельно удивился. Аника оказалась более внимательна. Прыщ выскочил? Прижгла? Нет, не до него было. Да и зачем терять такой повод пропустить официальное мероприятие? Я заняла опустевшее с уходом магистра кресло и поджала под себя ноги. Интересно, Алист, если у тебя такой появится, ты тоже сможешь не выходить к гостям? «Хотелось бы», – с завистью в голосе простонал эльф. «Но если грядет официальное мероприятие, ко мне пришлют целителя, и за считанные секунды все уберут. Во дворце даже должность есть целитель по вопросам красоты. Могу тебя отвезти, гарантия 1,5 месяца». А затем я заинтересованно подалась вперед. Жалею, что под рукой нет блокнота. Прыщи вылезут с новой силой? Еще больше, чем до того?» Разумеется, если купить пару бутылечков их фирменной мази, то можно сохранить результат на более длительный период. Я не знаю. Под шквалом вопросов Алист отшатнулся и вытянул руки, словно хотел защитить лицо. Давай ты сама уточнишь. Я тебя отведу и попрошу принять без очереди. Потом. С трудом отказалась я. Времени было жалко. Но любопытство требовало и сюда сунуть свой нос. В конце концов, от поставки мха в Лескант мне капали неплохие проценты. Давайте определимся с балом. Кто идет, а кто пользуется случаем и сидит у себя. Я иду, вздохнул эльф. Меня консул сосвету живет, если проигнорирую, поежился Декарт. Еще и девушке обещал. Той самой? Алист оживился. Той самой, тоном предостерегающим от неуместных вопросов, заявил принц. Мне разрешили не идти, но могу поддержать вас, пожала плечами я. Аника? Грустная оборотница тяжело вздохнула. Меня не звали. Я приглашаю. Мгновенно сориентировался Алист. Придешь со мной. Декарт будет с дамой. Тари пригласил дядя. А ты пойдешь со мной. Только... Эльф замялся. Каблуки не надевай, пожалуйста. Просьба была не лишней. Аника не относилась к девам, которых легко прятать за спиной. На плоской подошве она уже стояла вровень с Алистом. А если добавить сюда каблуки, эльфы долго будут помнить о позоре принца. Оказаться ниже своей дамы. «Мне нужно подготовиться», – спохватилась Аника, получив вместе с приглашением кучу проблем. «Тари, не составишь компанию?» «Составлю», – пообещала я, поднимаясь и направляясь на выход. «Алис, Дик, встретимся вечером?» Я пропустила Анику вперед. «Прячемся на балконе?» Парни кивнули. Добираться до общежития целителей на своих двоих было непозволительно долго. Но вовсе не заглядывать в комнату Каники мы не могли. Девушка хотела провести ревизию в своих нарядах прежде, чем начинать кричать от ужаса и нестись в город за новым платьем. Даже мое здравое возражение и напоминание о потраченном зря времени не смогло переубедить подругу. Деньги тратить она решительно не хотела, даже мои, даже в счет будущей зарплаты. «Хорошо», — смирилась с неизбежным я, — «идем к тебе». Но затем сразу в лавку и без возражений. Их и не последовало. Перемерив все, что взяла с собой, руководствуясь соображениями удобства и простоты в использовании стирки, Аника выяснила, что не взяла самого ценного, бесполезного мешка с оборками, в которых принято появляться в обществе. Взвыв от отчаяния, Аника со скоростью бешеного Василиска бросилась на улицу, позабыв обо мне. Пришлось обновлять навыки быстрого бега и преследовать подругу до дырки в заборе. Правда, на сей раз без происшествий не обошлось. При исполненной важности у дырки стоял эльфийский страж и ел дармовое, судя по блаженной улыбке, мороженое. Пообещав ему еще, мы покинули охраняемый периметр и сиганули в город. Хорошо так сиганули. Анике срочно потребовалась новая юбка или нитка с иголками. Хорошо еще, что в оборотнях магии побольше, чем в чистокровных людях. Иллюзорную заплатку девушка поставить смогла. Меня же от необходимости пополнять гардероб спасла гарантия. Та самая, которая выдавалась на все гномьи товары, и которая не была пустым звуком. Так чернее черного обещала, что в течение 2 лет сносу одежды не будет. И ничто не заставит вас щеголять голой попой на людях. Будете вы в горах, пустыне или снегах. Добирайтесь вы на своих 2, 4 или на 5 точке. Ничто не нарушит целостности гномьего творения, сдобренного сим эликсиром. И не нарушила. У меня даже пуговица не отлетела. Хотя о ее судьбе я серьезно переживала. Аника после поездки на Подоле и встречи с ветками потеряла 3. «Дашь адрес своей лавки?» – мрачно сказала девушка, скалывая края блузы булавкой. «Обязательно», – кивнула я, отряхиваясь. Тело ныло, но ничего, слава духам, сломано не было. Но без наценки только в царстве. Здесь так просто не купишь. Девушка с тоской оглядела меня. Потом себя и поплелась в город. Времени оставалось не так уж и много. А выбрать платье – дело не самое простое. По крайней мере, так думала я, наслушавшись рассказов Франтишки о том, как они с маменькой по лавкам ходят. Возможно, в их случае так все и было. Но вот с Аникой оборотница заходила в лавку, проносилась вихрем по помещению и уносилась прочь, так ни на чем и не остановившись. Поначалу мне даже нравилась ее скорость, но после 2-го десятка лавок я села на крыльцо очередного магазинчика и, вытянув гудевшие ноги, приготовилась вновь подниматься. Прошла 1-2, на 5-й я начала беспокоиться, но вылетевшая и запыхавшаяся подруга меня успокоила. «Идем сюда», – бросила она, недовольно топая ногой по мостовой. «Зря, так можно напороться на какой-нибудь неприятный сюрприз, которых эльфы готовы преподнести великое множество». «Тебе что-то понравилось?» – догадалась я, медленно поднимаясь. «Дорого?» Аника покраснела, но врать не стала. Кивнула. «Идем», — попросила она. Лавочник наотрез отказался скидывать цену. Сказал, пусть лучше у него висит, чем нищие побродяжки станут таскать его творение. «Но ты хочешь именно это платье?» — уточнила на всякий случай я, собираясь на битву с прижимистым эльфом, не лучшего воспитания. «Да, рубиновое», — вздохнула Аника. «Лучше мы вряд ли найдем. А если и найдем... Нужно быть принцессой, чтобы его купить. А здесь дорого. Хотя за год я смогу столько скопить, если экономить. Подожди здесь», – скомандовала я, указывая на облюбованную ступеньку. «Ты платье мерила?» «Да», – обиженно откликнулась девушка. «Пока я не спросила про отсрочку, он готов был». «Не продолжай. Кредитная система среди ушастых непопулярна». Дверь лавки подалась легко. Зазвенел колокольчик, оповещая хозяина о новом посетителе. Но я не торопилась. Лениво сделала пару шагов, поморщилась от чересчур яркого света в помещении, скривилась от сильного запаха парфюма, развернулась, чтобы уйти. Хозяин перехватил меня у самого выхода. «Леди, не нравится мой товар?» «А есть что-нибудь достойное?» Снова поморщилась я. Не от качества окружающего товара, а от собственного образа. Ничего симпатичного лично мне в нем не виделось. Зато высокомерия хватило бы на парочку эльфов. «Замшелое местечко. На отшибе. Вам доплачивают, чтобы вы его занимали?» Эльф молча проглотил оскорбление, склоняясь в поклоне все ниже. На самом деле арендная плата здесь едва ли не превышала все возможные пределы. Пусть мы и не подались в центр, но Аника, стремясь найти хоть что-нибудь симпатичное, свернула на главную торговую улицу. Поэтому, чувствуя ее слова про накоплю за год, были преуменьшением. Или же она собиралась переходить на воздух, отказывая себе в еде полностью. «Мне жаль, что, добираясь сюда, вы терпели неудобства. Я могу быть вам полезен, хоть чем-то, чтобы совесть моя была спокойна». Горничная заявила, что видела здесь пару достойных нарядов. Эльф приосанился для домашнего ношения. Поморщился. «А мне нужен наряд для дворца». «Но верно, это плохая идея искать что-либо в таком сарае». Мой пальчик указал на рубиновое платье, еще не повешенное как следует. «Что вы?» Эльф попытался загородить его собой. «Это не платье, это тряпка. Для протирания пыли. Его немедленно уберут». «Для пыли?» Я подошла, оттесняя хозяина в бок. «Для пыли может и подойти». «Упакуйте!» Бросила я в сторону. «Не заботьтесь, услышат ли. Выполнят определенно». «А кто?» «Не проблема этой высокородной леди думать, кто будет исполнять ее капризы. И покажите аксессуары. Что-нибудь достойное дворца». Эльф сглотнул и поспешил ретироваться. Почему-то сомнений в моих словах у него не возникло. Хотя выглядело, умыться бы не помешало. Колье, которое мне принесли на примерку, поражало. Наверное, если бы я никогда не жила в царстве, оно бы мне понравилось. Большие сияющие камни, виртуозная огранка, настоящая мечта. Мечта того, кто хочет выбросить уйму денег на подделку. Какие в царстве стоят, как бутерброд с колбасой. На один вечер неплохо. Но уже к следующему утру каждый из них утратит свой блеск. Лаверины не выносили темноты. Вот и секрет излишнего освещения. «Неплохая работа», – похвалила я, переворачивая комплект и вглядываясь в оправу. «Подпись. Ищись. Дорого вам обошлись. 3 медяшки? 4? Или нет, 5? «Да как вы?» Эльф подавился от возмущения. «Искреннего. Неужели заплатил больше?» Впрочем, обвести вокруг пальца эльфа – достоинство для гнома. «То есть вы не знаете, что сейчас пытаетесь сучить мне лаверины по цене настоящих бриллиантов?» Кратчево уточнила я. «И некого Бралиуса Дарказа вы не знаете? И ничего не покупали у него на Дризальском переезде, куда он ездит торговать каждую пятницу, предварительно собрав у подмастерьев испорченный материал? Однако я в восхищении. Вернуть лаверинам блеск довольно сложно. Сутки без света и камни можно выбрасывать. Зато просто идеально для мошенничества». «Как вы смеете обвинять меня?» – зашипел эльф, выхватывая у меня колье. «Вы ответите за клевету. Я подам на вас в суд». «С удовольствием его выиграю», – легко согласилась я. «Какой подавать будете? Царский или эльфийский? Если в царский, рекомендую не жмотничать и соглашаться на сделку, когда вам ее предложат. Если эльфийский, тут уж вы мне посоветуете». Я развела руками. «Если нет, я сама поговорю с лордом Кайлем. Да, наверное, с ним. Он по роду деятельности лучше знает местных юристов. Судебные издержки оплатить готовы? Не переживайте, с оформлением дела помогут специалисты лорда. А экспертизу доверим...» Я покопалась в памяти. «Мастеру Заргу. У него, конечно, очередь, но ради милой подружки его внучки...» «Я понял». Эльф взглянул на меня, как на злейшего врага. «Чего вы хотите? Выбранное платье, вон ту сумочку и это колье. Вы понимаете, сколько это стоит?» «Я понимаю, во сколько вам обойдется судебное разбирательство. Не деньги, репутация. Ее восстановить будет куда дороже. И зачем вам это? Правильно обработанные лаверины красивее бриллиантов. А цена не заставляет разочарованно разворачиваться. И не нужно подделывать бумаги, ввозя одни камни и продавая совсем иные. Или вы не всем подсовываете контрафакт. Как бы то ни было, за озвученную уже цену я не буду подавать на вас в суд. Идет?» Эльф скрипнул зубами. «И дружеский совет. Приведите документы в порядок. Вами могут заинтересоваться весьма солидные люди». Намек был прозрачен, а потому меня буквально выгнали из лавки, сучив пакет с запрошенным добром. «Держи!» – передала трофей Анике я. «Но больше сюда не ходи». Девушка обошлась без лишних вопросов. Передо мной же встала другая проблема. Где раздобыть мороженое? И как дотащить его стражу, чтобы по дороге не замараться еще больше? А солнышко припекало и ограничивать себя не собиралось. «Нужно возвращаться», — напомнила подруга, указывая на большие, башенные часы. Толку, если мороженое не найдем, обратно не пустят. Или пустят, но получим дисциплинарное взыскание. Тебе ничего. А я вообще обещала за пределы дворцового комплекса не высовываться. А если попросить Декарта заказать на кухне и отнести стражу? Думаешь, нам поверят на слово? Кольцо ощутимо нагрелось. Ваша доля. Выдавая стражу холодное и без сладких потеков лакомства, я была очень собой и Аларисом довольна. А вот эльф, принимавший подношение, в наши успехи не верил. Он принюхался, покрутил рожок из стороны в сторону, но подвоха так и не обнаружил. Впрочем, и я бы его не обнаружила, ибо чтобы найти то, чего нет, это нужно быть гномом, работающим по сыскному контракту. «Ползите», — разрешил Остроухий, освобождая проход для наших маневров. Я первой воспользовалась дырой, затем забрала у Аники сумку и помогла пролезть подруге. «Огромное спасибо за помощь», — отвесила эльфу поясной поклон девушка. Тот благосклонно кивнул и приступил к дегустации нашего подношения. «Эльф!» — емко в одно слово выразила свое отношение к происходящему Аника. «Еще не самый плохой случай», — заверила ее я и посетовала про себя. «От гномов так легко не откупишься». Видя, что девушка приуныла, я попыталась ее обнадежить. Но дыра будет со всеми удобствами. Перила, ковер. Для желающих экстрима могут добавить крапиву. За дополнительную плату. Обвал в норе или редкий самородок. Любой каприз за ваши деньги. А пропустить через служебную дверь только после предъявления документов, оплаты пошлины и получения номерка для постановки в очередь. Развела я руками. Тогда уж лучше через дырку в заборе. Не скажи, я расплылась в печальной улыбке. Если ты не гражданин царства, решивший испытать острые ощущения, к дыре тебя проводят только после оплаты пошлины. И очередь тоже придется отстоять. Желающих протискиваться в дырку куда больше. Потому через официальный переход будет быстрее. Не более 5 минут. Но я себе этого не говорила, заговорщицки сообщила я. Туристам хочется развлечений прямо с границы. Не мешаем наслаждаться. Аника изобразила, как закрывает свои губы на замок и отдает ключ мне. Неплохой выбор. Я его, по крайней мере, не потеряю и не перепродам где-нибудь. До общежития целителей мы добрались достаточно быстро. Аника горела мыслью скорее примерить желанный наряд. А мне не хотелось оставаться в одиночестве посреди грядок, пытаясь понять, в каком направлении следует идти. Вздохнув, я извинилась перед своими килограммами, лишних среди которых не осталось уже довольно давно, а нужные продолжали таять. Еще парочка таких вылазок, и можно будет смело называться другим именем. Каким? Добрые однокурсники в заколдованных горах? Мне с радостью помогут. Вот только радовать их не хотелось. Итак, мое возвращение будет новостью. Удостоверившись, что Аника доберется до своей комнаты, я активировала переходник. Шум, ставший привычным за эти дни, едва не сбил меня с ног. Кажется, сегодня кто-то огорчил леди Матильду своим дежурством. Мастер-класс по управлению тряпкой длился не первый час. Саена приветственно помахала и пожала плечами на мой молчаливый вопрос. Сколько будет длиться обучение новоприбывшего основам уборки? Не ведал никто. Особенно, если дело дошло до принципа, а оно таковым уже, кажется, являлось. Незнакомый эльф наотрез отказывался брать в руки тряпку, аргументируя это ее дурным запахом, потасканным внешним видом и возможными паразитами. Последнее задело леди Матильду за святое, потому что на тряпку она пожертвовала собственное полотенце. Эльф ходил по грани. «Матильда, не уступишь его мне?» — вмешалась в спор я. «Зачем он тебе?» — неохотно отвлеклась леди от угроз, в исполнении которых даже я не верила. Но не станет она портить свой маникюр, полируя череп этому ушастому. А вот бедняжке Саене, может, и придется пожертвовать своей пилкой. Уму-разуму поучить, он где живет? «В Плею поселили», — откликнулась Валери, без которой никакой беспредел в общежитии обойтись не мог. «Не положено в отсутствие начальства куролесить». Только с молчаливого одобрения. «Отлично! Идем!» – поманила я эльфа, поднимаясь наверх. Меня, что примечательно, новый сосед Маркуса послушал с первой попытки. Лестница ни разу не скрипнула, ступеньки не треснули, а мой провожатый не оступился. Его шагов и вовсе не было слышно, как будто он не идет, а парит за моей спиной. Даже Алист «нет-нет», а запнется где-нибудь. Давай понять, что все еще жив. «Здесь же?» Я не удержалась от искушения и заглянула себе за спину. Эльф спокойно шел за мной, отставая ровно на один шаг. Я с трудом выдержала прежний темп и остановилась уже у самой двери. «Открывайте», — кивнула на замок. Эльф сунул руку в карман и извлек знакомый мне ключ. У Маркуса был точно такой же, но с брелком. «Хорошо». «После вас», — напряженно ответила я, не желая поворачиваться спиной к незнакомцу, до того, как увижу его жетон или любой другой гильдейский знак. А сомнений, что он не просто так тут нарисовался, у меня не было. Эльф спорить не стал, зашел первым, хлопнул в ладоши, активируя осветительный шар, и занял мой любимый стул. «Присаживайтесь», — предложил он, сгоняя с лица все намеки на смех или браваду. «И это его внизу приняли за нового практиканта? Куда только смотрели. И сама хороша». Рука потянулась к переходнику. «Не стоит», — остановил меня эльф. «Лорды и без того заняты. Зачем отрывать их по пустякам? Вам не кажется, леди Тельгрей?» «Кого вы представляете?» Я постаралась успокоиться. Раз уж это переговорщик, значит, из комнаты я выйду на своих ногах. Следовательно, проблема решаема. И зря себя накручивать не стоит. Одного уважаемого эльфа усмехнулся в ответ на мою попытку посланник. «Не пугайтесь, он не хочет ничего ужасного». Кольцо стало стремительно нагреваться и тяжелеть. «Успокойте своего духа, он слишком давно мертв, чтобы доставлять мне проблемы». Я послушно потерла обод. Слова эльфа не казались пустыми. «Что вам нужно?» «Мой господин передает вам приглашение на сегодняшний бал. Хотя, полагаю, оно у вас уже имеется». «Два», — хмуро ответила я. «Теперь три». «Богатый выбор», — благосклонно кивнул эльф. «Мой господин желает, чтобы вы приняли его предложение. Его высочество ведет на прием вашу подругу. Принц Декарт — даму из свиты. А лорду Таарину, вашему уважаемому магистру, будет не до вас. Мой же хозяин готов развлекать даму весь вечер. А если вы решите продолжить знакомство, то и позже. Как-нибудь». «Тссс, не стоит принимать поспешных решений. Подумайте. Если примете предложение, наденьте вот это». На стол опустилась бархатная коробочка. «Милорд будет ожидать вашего решения. А я, соответственно, приказа. Стоит ли мне оставаться здесь и ждать вашего друга? Он ведь единственный не идет на прием, верно?» Угроза была слишком прозрачной, чтобы можно было ее не понять. В то же время могла не быть угрозой. Маркус действительно не шел на прием. А вопрос эльфа можно истолковать как простое любопытство, вызванное желанием поболтать с соседом по комнате. Даже зацепиться не за что. Лорд Кайль, если попросить его о помощи, не сможет ничего предпринять. «Вы остаетесь здесь?» «Прослежу, чтобы ваш друг случайно не пострадал. Обидно, если его вновь свалит прежняя болезнь». «Не хочется допускать подобного», — кивнула я, забирая коробочку. За весь разговор я так и не присела. Смотреть на эльфа снизу вверх мне претило. «Я подумаю над предложением вашего хозяина». «Думайте», — разрешил собеседник и ехидно добавил. «Но не слишком много. Морщинки вам не идут». «Учту», — мрачно пообещала я и вышла за дверь. «Наверное, стоит всерьез задаться проблемой превращение всеобщего любопытства в деньги. А поскольку до меня в последнее время снисходят лишь те, кто считает себя наделенными властью и могуществом, тариф за рекламные услуги можно поднять. Осталось только выбрать рекламодателя, юридическая помощь в сложных ситуациях, услуги наемного убийцы или производителя противоарбалетных жилетов. Впрочем, если правильно свести всех троих, можно еще и скидки предлагать. Но для этого нужно снова продать совесть, пока она не свела меня в могилу своей нетерпимостью к произволу и насилию». Коробочка, открытая в комнате, лишь подтвердила мои рассуждения о платежеспособности очередного ценителя меня. Навскидку, стоимость одолженного ожерелья могла обеспечить пожизненное безбедное существование пяти семейств на берегу Эстольского моря, место легендарного и очень дорогого. За одну лишь постановку твоего имени в очередь на разрешение отправиться туда следовало заплатить 100 золотых сноса. И ведь платили. Вот что значит хорошая рекламная кампания. «Аларис, нужен совет», — позвала я духа, падая на кровать и глядя, как подпрыгивают на бархате камни. «Глосс и сыновья. Оформление завещания круглосуточно. Скидка постоянным клиентам», — подсказал дух. «Контора надежная. Сам когда-то пользовался». «Я запомню», — подушку простонала я и повернулась на спину. «Ты знаешь, от кого пришел этот эльф?» «Ловцов давно следовало ждать. Даже странно, что их нынешний глава не утащил тебя с границы. Я бы так и поступил». «Ты был вне закона», — вспомнила я строчку из биографии духа. «Их покрывает владыка. Дух был на редкость разговорчив. Должен же кто-нибудь за кладбищем ухаживать, цветочки поливать, действие проклятий поддерживать. Эльфов-то давно не прореживали. Численность населения растет, а леса не расширяются. Куда, владыки, столько старых новых подданных, чьи земли уже давно и надежно осели в собственности короны? А то и перекочевали в чьи-нибудь правильные руки. Но земли землями, а вот сына жалко. Поэтому я бы порекомендовал не терять Алистаниэля из виду. Его спасать будут активнее, чем одну упертую особу. Даже не сомневаюсь в этом. Но что делать с приглашением? Приложение нам озвучили, затравочку вручили. Я села на кровати и потянулась. Будем страдать или готовиться? Определенно первое нам не подходит. А значит, на моем лице расплылась предвкушающая ухмылка. Когда эльфы выходят на тропу войны, это красиво. Когда орки выходят на нее же, кроваво. Когда люди от нелепого до ужасного. Когда гномы, они редко до такого доводят. Но если доводят, то готовятся к любой неожиданности. Платье, выбранное мной для предстоящего приема, было пышным, рюшным и весело, как вещмешок на сборах. Хорошо еще, что гномы на чарах не экономили, и любая представительница условно слабого пола без труда могла взять такое с собой. Платье полный набор упрямо не прятался. Не хватало того самого ненавистного мне каркаса, из-за которого в дверь приходилось входить бочком. Даже здесь эльфы умудрились подгадить, хотя раньше я их за это уважала. Как бы то ни было, под моим алым платьем успешно пристроились молоток в чехле, отвертка, бутыльки с растворителем и преобразователем ржавчины и облегченные кандалы. В сумочку был отправлен брачный договор, которым при необходимости можно было отбиваться от проблем не хуже молотка. Коробочка с ожерельем пристроилась рядом. Точного места проведения бала я не знала, поэтому воспользовалась переходником, чтобы оказаться в приемной. Быстро уточнив детали, у секретаря поспешила присоединиться к друзьям. Учитывая, что мне предстояло найти выход на балкон, времени было в обрез. Еще меньше его стало, когда я увидела разговаривающих у входа мужчин. Лорд Кайль казался лишним в этой компании неприятных личностей. Хотя связь между ним, магистром Асталером и лордом Дайвином, желавшим побеседовать со мной в приемной у нынешнего начальства, определенно имелась. Заметив мое приближение, все как один насторожились. «Леди Тельгрей? Насколько мне известно, Зарил вас отпустил». «Верно», — отрицать было бессмысленно. «Но поддержать его высочество — мой долг». Уточнять, какого из высочеств, не стало. Декарт и Алист оба подходили на эту роль. К тому же меня пригласили. «Кто?» Лорд Кайл был мрачен, но сдержан. Разве что излишний резок. Но и это объяснимо, если ему известно, что планирует магистр. «Вероятно, я». На голос обернулись не только лорд Кайл, но и я. Некромант покосился на соседа. Однако от комментариев воздержался. «Вы изволите?» Глава ловцов подал мне руку. Вкупе с заявлением духа, пожалуй, лорд Дайвин действительно мог назначить мне встречу таким образом. Пришлось натянуть на губу улыбку и подать ладошку, становясь с лордом в пару. Судя по взгляду лорда Кайля, утром мне придется объясняться лично с ним и без каких-либо поблажек. «Вы прекрасны», – дежурно отметил эльф, едва размыкая губы. «Но чего-то не хватает, вы не находите?» «Я не надеваю на шею незнакомые артефакты. Порой они душат всех, кроме законных владельцев». «Я настаиваю», – заводя меня за одну из колонн, потребовал эльф, делая шаг вперед и заставляя меня почувствовать спиной стену. «Ваше право», – передернула плечиками я. «Но я уже сказала, вы не тот эльф, которому стоит доверять. Одно ваше приглашение чего стоит. Угроза – дело подсудное, а доказать их мы сможем. Достаточно позвать его светлость и попросить просмотреть мою память. А вы еще так неосмотрительно настаиваете, чтобы я надела вашу вещь?» Я отступила в сторону, поднырнув под руку своего кавалера. «На нас смотрят, ведите себя подобающе. И сообщите уже, что вам нужно от меня или Алариса. В последнее время моя персона интересует всех сугубо в связке с духом». «Дух представляет для нас ценность, вы нет», – спокойно пояснил эльф. «Аларис выбрал вас. Поэтому и нам приходится считаться с его выбором. Мы готовы предоставить вам свое покровительство до тех пор, пока дух при вас». В обмен на что? Вы не станете использовать знания вашего хранителя против нашей организации. Озвучил свои требования ловец. Мы будем за вами присматривать. Это все? Хмуро уточнила я, понимая, что мне навязывают круглосуточное наблюдение. И гарантии, что дело ограничится одним лишь наблюдением, а не дополнится подслушиванием, у меня не было. Мне нужно посоветоваться с духом. Возможно, ваша кандидатура неприятна ему лично. Мы найдем того, кто ему понравится, пообещал эльф и склонился в поклоне, протягивая руку. Подарите мне первый танец. Вам ног не жалко? Это моя работа. Не жалеть ни своих ног, ни головы, если потребуется. Усмехнулся эльф, принимая мою ладошку и выводя в круг танцующих. Владыка с орками еще не прибыли. Но развлекаться гостям это не мешало. Напротив, интуиция подсказывала, что с появлением главного эльфа веселье прекратится. И чувствовать себя спокойно можно будет только за бюлюстрадой. Эльф вел уверенно. Сказывалась многолетняя практика. От моей намеренной попытки наступить ему на ногу и проверить границы моих возможностей, уклонялся легко и непринужденно, прокрутив меня так, что перед глазами поплыло. И это несмотря на то, что я выбрала себе одну точку и старалась до последнего смотреть именно на нее, чтобы голова не закружилась. «Расслабьтесь. Пока вы нужны нам, ничего дурного с вами не произойдет». Слова эльфа заставили напрячься еще сильнее. Главным в его словах было «не ничего дурного не произойдет, а пока вы нужны нам». А такие гарантии и гарантиями никто в здравом уме не назовет. От того, чтобы тут же отправиться к магистру Реливиану и подписать досрочный отчет о практике, меня удерживали только гордость гнома и вбитые с детства принципы – отступать красиво, не оставляя после себя долгов. Правда, последних у меня было… не денежных, от этих можно легко сбежать, перечислив энную сумму на счет, а моральных, с которыми требовалось разбираться самостоятельно. Наверное, ловцу сочувствовали все знакомые. Танцевать с дамой, которая уделяет тебе меньше внимания, чем паркету, то еще удовольствие. Но воспитание брало свое. Поблагодарив меня за танец и навесив мне на уши очередную порцию макарон, в истинной сути которых никто не сомневался, лорд Дайвин оставил меня у колонны и растворился в толпе. Последовать за ним я не успела. Объявили владыку, и пришлось продолжать изучение паркета, понимая, что эльф даже в танце умудрился стянуть у меня отвертку. А говорят еще, что эльфы не воруют. Шаги приближались, становясь все больше похожими на топот. Орки и не пытались скрыть своего приближения. Я склонила голову еще ниже. Моя макушка была той частью тела, которую созерцали реже всего. А потому существовала вероятность, что ее никто не узнает. Так и вышло. Даже Алис, с которой мы успели пару раз подраться на подушках и пособирать перья, ползая по полу, озадаченно крутил головой, остановившись недалеко от отцовского трона. Аника, примостившись рядом с ним, и вовсе старалась никуда не смотреть, пряча взгляд за уложенной челкой. Я чуть подняла руку и помахала Алисту, привлекая внимание. Друг с облегчением вздохнул и глазами указал на балкон. Я кивнула. Место сбора не изменилось. Интересно, Декарт уже занял позицию или тоже гуляет по залу, выискивая сообщников? Отыскав выход на балкон, я поднялась на несколько ступенек и оглядела присутствующих сверху. Гномы суетились невдалеке от богато накрытого стола и манили артефактами, поблескивающими всеми цветами встроенной магии. Сегодня они обрадовались бы мне куда больше, чем в прошлый прием. Сегодня у меня был молоток. Орки сгруппировались вокруг господина Сайхета и старались лишний раз с ним не то что не разговаривать, а не смотреть. Казалось, еще чуть-чуть, и он начнет убивать. Но разборки на вражеской территории, коей исторически являлась Аори, были бы глупостью. И главный орк терпел, покорно слушая, как заливается соловьем господин Зарил. С последним я весьма неудачно встретилась взглядами. Эльф сбился, остановился и недовольно махнул мне, чтобы убиралась из зоны видимости. И что только он забыл на службе у лорда Кайля. Господин Сайхет, который едва не начал убивать, заприметив меня, растянул губы в улыбке и приветливо распахнул объятия, намекая, что кого-то в них не хватает. И я бы сказала, кого. Но не хотелось зазря заставлять скрючиваться от икоты бедных Василисков. Я развела руками, демонстрируя полную беспомощность перед обстоятельствами, вынуждающими меня. Подавилась я, внезапно и едва не сверзлась со ступенек, пытаясь откашляться и прийти в себя. В зале, раскланиваясь со всеми и обаятельно поигрывая рукояткой молотка, под руку с магистром Реливианом шла незнакомая эльфийка. И платье у нее было совсем как у меня, когда Али знакомил меня со своим папой. От столь явного копирования мне сделалось дурно. Удерживаться от возмущения становилось все сложнее. К тому же подражательница не с той стороны закрепила чехол. И теперь при каждом сближении магистра он чувствовал не молоток, а ее бедро. Я глубоко вдохнула и медленно-медленно выдохнула, стараясь успокоиться. Такое явное признание моего стиля должно было польстить гордой гномке. Но объяснить это себе оказалось не слишком просто. Скорее хотелось подать на нее в суд за явное присвоение чужого имиджа. Но вряд ли эльфы встанут на мою сторону. А судиться пришлось бы по месту конфликта. «Тари, ты почему не поднимаешься?» Декарт спустился с балкона, чтобы немного меня поторопить. Но я, не отрываясь, смотрела на то, как эльфийка кладет ладонь на плечо магистра. Эльф наклоняется в ее сторону и внимательно слушает, что говорит его спутница, не обращая внимания на главу гномьей делегации. Почтенный мастер Ларк также заметил вопиющую безграмотность эльфийки и поторопился исправить ее оплошность. Ноту протеста против попрания гномьих традиций он наверняка отправит позже, на оба высочайших имени. И как только магистр с ней связался. «Ты знаешь, кто это?» Мрачно поинтересовалась я, не уточняя, о ком идет речь. Но Декарт все понял правильно. «С магистром Реливианом?» «Леди Эльвариан, Тарис, Кисат, Мартель, Ирчинская». Покопавшись в памяти, друг припомнил полное величание эльфийки. Ей благоволит владыка. И с магистром поговаривает, их связывают давние отношения. Но это все в прошлом. В том, что отношения были действительно давние, я не сомневалась. Но вот насчет в прошлом. Судя по расстоянию между эльфами, прошлое было либо очень недавнее, либо и вовсе перешло в настоящее. «Тари, ты в порядке?» «В полном». Трудом отвлекшись от созерцания парочки, я перевела взгляд на парня. «А почему мне кажется, что ты готова ее убить?» «Убийство – слишком серьезное преступление», – напомнила я. «Ломать свою жизнь ради какой-то неотесанной подражательницы я не стану». «Так вот в чем дело», – понятливо усмехнулся принц. «А я уж грешным делом подумал». «О чем?» – перебила я краем глаза, продолжая следить за перемещениями эльфов. «С гномом магистр так и не поговорил. Придется потом за него заступаться». «Или нет. Не буду пытаться ничего смягчать. Сами виноваты. Нечего приходить на бал с посторонними дамами. Что тут замешан личный интерес?» «Твой», — пояснил парень. «Впрочем, с чего бы тебе злиться? Ты и сама пришла с другим кавалером. Нашла кого-то получше?» Я медленно повернулась в сторону друга, а друга Ли после таких заявлений, и предупредила. «Жаль, если такой красивый наряд испачкается кровью. На мне-то и заметно не будет. А вот на тебе еще и о девчонке получше. Ваше высочество, от дальнейшего выяснения отношений и возможного скандала нас спасло появление спутницы Декарта. Леди не имела чести быть представленной. Леди Антарина Тальгрей поспешила исправить недоразумение Декарт. Антарина, познакомься с леди Кристиной Дель Саргат. Очень приятно. Я старалась говорить дружелюбно, но злость на эльфийку не проходила. Простите мой тон, просто... Декарт, вы не оставите нас, попросила леди, и, не дожидаясь ответа, увлекла меня на балкон и дальше на террасу. Я послушно брела следом, про себя решая, к чему такие жертвы со стороны Кристины. Если хочет удержать Декарта, могла бы просто остаться с ним, а не тратить время на мою рассерженную персону. Полагаю, здесь мы можем поговорить свободно. Ровным голосом начала леди, убедившись, что вокруг нет ни души. Последнее, конечно, имелось, но вряд ли Аларис почерпнет что-то интересное из беседы двух леди. Полагаю, так. Вздохнула я и устало покосилась на собеседницу. Угрожать мне нет смысла. Планов на Декарта не имею. Преступлений не замышляю. Причин для ревности нет. Только зря отношения с его высочеством испортите. А вы ему нравитесь. Кристина слабо улыбнулась. Но тут же ее лицо приняло прежний независимый вид. О чем вы хотели спросить? Не я, вы. Собеседница неуловимо изменилась, улыбка смягчилась, а в голосе появились легкие покровительственные нотки. У вас есть вопрос, который не дает покоя. Но задавать его никому из друзей вы не станете, чтобы не выглядеть глупо или жалко. Даже так? Демонстративно вздернула брови я. Девушка была права, но признаваться в подобном недостойно и жалко. Как и навязывать свое общество тому, кто этого не желает. Интересно, и о чем же я хотела у вас спросить? Наверное, о том, почему я ненавидела вас. Вы меня ненавидели? Удивление в моем голосе было искренним. Я действительно не могла понять, чем и, главное, когда успела насолить леди, если нас представили лишь сегодня. Наши интересы никогда не пересекались, и единственным, что могло нас связывать, это Декарт. Но планов на его высочество у меня не имелось. «Больше, чем кого-либо», — призналась Кристина, беря меня за руку. «Мечтала, чтобы у вас вылезли прыщи. Ваша мечта сбылась». Я указала на одинокий пупырышек. Девушка усмехнулась, разводя руками. Дескать, она не специально, но ничего с собой поделать не могла. Глупое желание, простите, не думала, что оно исполнится. «Возможно, в вашем роду были прорицатели», — предложила я наилучший вариант для сохранения отношений и снятия напряжения. «Возможно», — согласилась Кристина, — «но мы пришли поговорить не обо мне, а о вас». «У меня все прекрасно, благодарю». «Ничто, кроме этого прыща, не омрачает мое существование». Вежливо, как и предполагал этикет, ответила я, не желая впутывать кого бы то ни было в свои личные дела. Они на то и личные, чтобы решать их самостоятельно. И даже та леди, что пришла с братом владыки? «Мы не знакомы с леди Кесад», вспомнив имя эльфийки, ответила я, чувствуя, как из глубины души поднимается раздражение. И я могла бы списать все на Кристину с неуместными вопросами, но спутница Декарта была меньшей из причин для злости. «Этого и не нужно. Я не знала вас, но хотела вам кары. Вы не знаете ее, но сомневаюсь, что можете спокойно смотреть в их сторону. Сравнивайте себя и ее. Она одета точь в точь, как я пару недель назад». «Вот как?» — Кристин вздернула бровки. «В таком случае у вас заметное преимущество. Леди копирует вашу манеру. Значит, мужчина отдает предпочтение не ей». От слов собеседницы мне стало ощутимо легче, но недовольство оставалось. И не только эльфийкой. Магистр тоже хорош, ведь мог заставить ее переодеться. Я поморщилась. Здравый смысл подсказывал, что кавалеру лучше не принимать участие в выборе дамского наряда. Особенно в том случае, если его уже выбрали и надели. В избежание возникновения страхового случая. «Но он пришел с ней», — возразила я. Пальцы сжались на перилах. И я обрадовалась, что никого из оборотней в моем роду не было. Царапин не осталось. «А уйти, может, с тобой», — заметила Кристина. «И тогда ревновать будешь уже не ты». «Я не ревную», — воскликнула я, прежде чем успела прикусить язык. Пришлось наказывать себя за поспешно сжатыми до боли кулаками. «Конечно», — девушка кивнула, сверкая всепонимающей улыбкой. «А я против внимания его высочества и предпочитаю троллей». «Тролли никто не предпочитает, кроме троллей», — сообщила я общеизвестный факт. Кристина не стала спорить, как и развивать тему. Сочувственно сжав мою руку, она предпочла уйти, чтобы дать мне в одиночестве обдумать ее слова. «Наверное, останься она, я бы продолжила отрицать все из одного только чувства противоречия, питавшего все начинания амбициозных студентов. Но она ушла. А спорить с собой, отрицая практически доказанную гипотезу, пустая трата времени и сил, которые можно приложить совсем с другой стороны, чтобы не страдать в одиночестве на балконе, кусая локти от безысходности, а уйти с тем, с кем бы мне хотелось. И мнение соперников не в счет». Я сделала уверенный шаг вперед и остановилась. Что-то было неправильно, не так, непривычно. Какая-то мысль настойчиво лезла вперед, пробираясь через заградительные линии гномьего уклада. Ревность. Кристина упомянула именно ее. Я согласилась, что она права. Иначе не стала бы думать об устранении причин. Но ведь что-то заставило ее появиться. И раз у нас есть следствие, ревность, значит, есть и первопричина. Щеки покраснели раньше, чем я успела сформулировать обтекаемую формулировку. Покраснели, будто я какой-то эмоциональный и несерьезный эльф. Если еще и уши красные, то пора идти к целителю, требовать полный осмотр и заносить в справочник новую болезнь – обельфячивание. Не хотелось бы испытывать ее на себе, но раз духи оказались не на моей стороне, Антарина бы в порядке. Тот, кто меньше всего был мне нужен в момент беседы с самой собой, появился на балкончике, как кара духов. «Полным!» – буркнула я, поспешно отворачиваясь, чтобы успеть взять лицо под контроль. «Вы мне врете», – спокойно проговорил эльф, на которого я с каждой секундой все больше сердилась и обижалась даже. Не мог сказать, чтобы мы не приходили, и я не расстраивалась понапрасну. «Вру!» – честно выдохнула я и повернулась, недовольно разглядывая магистра. «Имею полное на то право. Я не под присягой». Голос дрогнул, выдавая крайнюю степень обиды. пришлось немилосердно куснуть себя за губу и напомнить, что эльфийско-гномье отношения лишь начали выравниваться, а грубить своему преподавателю, пусть и стремительно уходящему в прошлое, неразумное и поспешное решение. А эльф молчал, напряженно изучая мое лицо. И мне самой захотелось найти зеркало, чтобы увидеть, не дергается ли глаз, не дрожат ли губы, нет ли во взгляде жажды убийства или других противоправных деяний. «Я пойду», – тихо проговорила и попыталась пройти мимо замершего у перил эльфа. «Хорошего вечера, магистр. Вы должны быть очень заняты сегодня». Здравая мысль, что магистр этим вечером проворачивает важную для нас всех и в первую очередь для меня операцию, осталась где-то на задворках сознания. А вот образ леди в моем платье, напротив, вылез по центру и маячил прямо перед глазами. «Занят», – кивнул мужчина, протягивая мне руку. «Если вы согласитесь составить мне компанию. Сожалею, что раньше не мог уделить вам должного внимания». Я хотела отказаться, но, вспомнив о леди внизу, кивнула. Быстро протерла глаза, с неудовольствием отмечая легкую влажность в уголках, и приняла протянутую руку. «Хочу танцевать», – буркнула я. На самом деле, повторять всякие эльфийские па мне не хотелось до глубины души. Пальцы заранее заныли, но никак иначе доказать леди Кисат свое превосходство я была не в силах. Она могла просто не понять, зачем я дала магистру поносить свой молоток. Кажется, Алис с облегчением воспринял наше появление с магистром под руку. Плечи расправились, дыхание нормализовалось. Аника, стоявшая рядом, тронула спутника за плечо и что-то прошептала. Эльф заговорщицки усмехнулся и потащил ее танцевать. «Добровольно! Алист!» Я быстро огляделась и заметила, с каким неодобрением смотрит на младшего отпрыска владыка. Кажется, даже моя персона, наличествуя в окружении сына, беспокоила его меньше, чем связь с оборотницей. Аника не оставила равнодушным его величество, отметила я, тормозя вслед за своим спутником недалеко от стола с закусками. Искушение было велико. Но, стоя под руку с эльфом, набивать рот, пусть и вкуснятиной. И это был заговор. Алист привел ее на бал. Владыка не мог оставить это без внимания. «А вы?» Я перевела взгляд на своего спутника. «А мне известно, что лишь у госпожи Риштик не было законного повода здесь находиться. Поэтому я предположил, что вы решили таким образом собрать здесь всех необремененных обязательствами представителей вашей команды. Я ошибся?» «Маркус может нам отомстить», – устыдившись, ответила я. «Сомневаюсь, что господину Флею не хватает общения», – усмехнулся эльф. Он определенно знал больше, чем рассказывал. Но добиться от него ответов было едва ли не сложнее, чем страхового возмещения от гномов. «Вы пришли с лордом Дайвином? Чего он от вас хотел?» «Предложить свое покровительство», – я усмехнулась. «У Алариса оказалось так много поклонников, что встречаться с ними приходится мне». История утверждает, он был популярен. Эльф, понимающе улыбнулся. Музыка в очередной раз сменилась. И теперь даже я не рисковала сломать ноги, запутавшись в платье. Позвольте вас пригласить? Непременно. С важным видом разрешила я, чувствуя, что настроение в корне меняется. И эти перемены мне не слишком нравятся, поскольку и обиженная я, и подозрительно счастливая я были совсем не теми я, которым следовало принимать решения и ходить на приемы. Магистр вел уверенно и непринужденно. И так ненавязчиво, что я, признаться, поверила, что действительно умею не наступать спутнику на ноги. Поэтому немного отвлеклась от счета, разглядывая танцующих. Следуя дядиному примеру, Алист увлек в круг Анику. Оборотница то и дело краснела, намекая на содержание их тихой беседы. Декарт с Кристиной также обсуждали важные проблемы, поскольку были так друг другом увлечены, что я бы не рискнула отвлекать ни одного из них. Насмешливый взгляд дамы, решившейся на подлое копирование, заставил меня сбиться с шага и зло сжать губы. Поведение эльфийки было нелогичным. Ее спутник танцевал со мной, но тетенька, а лет ей было куда больше, чем мне, продолжала вести себя как хозяйка положения. Злясь на нее, я сократила дистанцию между мной и магистром и хотела было взглянуть на результат, но очередной поворот заставил отвлечься и прильнуть к партнеру ближе, чем полагалось. Хотя, искоса наблюдая за окружающими, я не могла заметить отличия между ними и нами. Впрочем, остальные пары не отвлекались от своих партнеров. «Магистр, виновата начала я, но вовремя прикусила язык. Танец не время для разговоров о делах или неприятных признаний. Пусть я поступаю нечестно, не говоря об истинной причине, побудивший меня танцевать. Щеки покраснели, намекая на обратное. И, чтобы не выдать себя, пришлось уткнуться носом в партнера. А пах эльф приятнее некуда. Наверное, если бы Флосс хоть в долю процента испускал такой аромат, я бы не устояла от искушения сорвать цветочек. В ботанике я разбиралась плохо, а потому установить точный состав не могла. Но не заметить нотки Астельбера, который использовался для пропитки ткани и превращал ее в подобие настоящей брони, не знаю, было ли прилично то, что я сделала. Но мне нужно было знать наверняка. Мои руки заскользили по спине партнера, нащупывая швы, скрытого под камзолом жилета. «Полагаю, моя радость будет преждевременной?» выдохнул мне на ушко эльф, одной рукой останавливая мои поползновения. «Если брали у мастера Гральта, то нет», шепнула я в ответ, послушно убирая руки и тут же возвращая их на прежние рубежи. Эльфийка, за которой я следила, наконец-то недовольно поджала губы. «У его отца», сообщил мне эльф. «А у меня глаза от зависти на лоб полезли. Абы с кем почтенный гном не работал. Даже нас, лучших студентов первого курса, в свою мастерскую не пустил. Так и мялись на пороге вместе с куратором». «Вам повезло». Я тяжело вздохнула и отступила на шаг. Мелодия кончилась, а эльфийка довольно усмехалась. «Порти мне настроение. Еще один танец?» «Вы приглашаете?» «Да», — буркнула я, понимая, что у эльфов так не принято. Приглашать мог только партнер. Но никак не я. Впрочем, магистр, судя по протянутой мне ладони, не собирался делать замечаний или снижать мне отметку за практику из-за такой ерунды. Не знаю, кто послужил причиной моего счастья танцевать с вами, но я ему благодарен, — доверительно сообщил мне эльф. И это был вызов. Любой гном после такого должен доказать усомнившемуся, что решение его собственное, и никто иной повлиять на него не в силах. И я решила быть гномом. Настоящим. А еще приятно было смотреть на удивленного Ариста и раздраженную эльфийку, которая больше не получила ни одного танца, потому что все они стали моими. Танцевальный марафон кончился незадолго до полуночи. Магистр вывел меня из круга танцующих и увлек из зала к фонтанчику. Я с радостью уселась прямо на бортик. От длительных танцев, на которые я никак не рассчитывала, ноги устали. И теперь намекали на свою временную недееспособность. Я же размышляла, будет ли оскорблением сунуть их в воду, чтобы они хоть немножко остыли и успокоились. «Антарина, я могу позволить себе чуть больше, чем ваш партнер по танцам». Эльф опустился на корточки у моих ног и недвусмысленно протянул руки к стопам. Я кивнула. В отличие от своего племянника, магистр Реливиан ошибок при целительских манипуляциях не совершал. А потому я с облегчением вздохнула, когда почувствовала босыми ногами легкий холодок чар. Алис не мог выбрать более неподходящего времени, чтобы напомнить мне о приближающейся полуночи. Принц появился очень резко и застыл на месте. Рот открылся от изумления. Он хотел было что-то сказать, но Аника, выглянувшая из-за его плеча, сориентировалась быстрее и поспешила утащить, пока друг ничего не ляпнул. «Спасибо», — чувствуя, что пауза затянулась, проговорила я. «Мне приятно вам помогать», — совсем не по этикету ответил магистр, поднимаясь и усаживаясь рядом на бортик. «Пожалуй, если бы я была в Лисканте с кем-нибудь другим, то заподозрила бы в наших посиделках что-то большее. Но с магистром...» Как назло вспомнились его слова, успокоившие меня тогда и заставившие невольно поморщиться сейчас. Ветер коснулся лопаток, и я передернула плечиками. Холодно. Несмотря на лето, ночи Аори не слишком милосердны к одиноким туникам и легко одетым леди. Тихим шорохом мне на плечи опустился тяжелый плащ. Оплетавший его аромат не оставлял сомнений, кто является владельцем моего внезапного приобретения. Хоть и не сложно магу уровня магистра заниматься перемещением вещей, но я едва удержала на лице прежнее невозмутимое выражение. От проявленной заботы на душе стало теплее, чем от мехового подбоя. «Спасибо». Я поглубже закуталась в предложенную одежку. Один нос остался торчать. Эльф обернулся ко входу в зал. «Я вынужден вас оставить», — с сожалением признался он. «Но пришлю Алиста, и вам лучше уйти». «Мы уйдем», — пообещала я, понимая, что пришло время выполнения инструкций, а не их обсуждений и доработки. Магистр кивнул и быстрым шагом скрылся из виду. Сменивший его через пару минут Алист выглядел пришибленно и изумленно. Аника, сопровождавшая друга, напротив, улыбалась и показывала мне большие пальцы. И только Декарт, который распрощался с Кристиной, позволил себе замечание вслух. «Тари, ты решила остаться в Аоре?» — хмыкнул он, усаживаясь на бортик фонтана. «Нет», — я покачала головой. «С чего ты взял?» «Думал, эльфы тебя очаровали», — усмехнулся принц. «Никогда не видел тебя такой довольной вне мастерской». «Тебе показалось», — по привычке отозвалась я, поднимаясь и запахиваясь плотнее в плащ. «Идемте уже. Нас просили уйти до полуночи, а времени осталось». «И не подсмотрим даже?» Алис несмело покосился на вход. «Нет, это вопрос доверия», — серьезно ответила я и пояснила. «Нас попросили уйти. И мы должны уйти. Если бы наше присутствие им не мешало, нам бы позволили остаться». Аника согласно кивнула и мягко, но настойчиво взяла эльфа под руку. «Проводишь меня?» – попросила она, отвлекая Алиста от попытки хотя бы подслушать, что творилось в зале. Не давая другу возможности возразить, потащила его подальше. Мы с Декартом переглянулись и последовали за ними. Раздавшиеся за спиной крики заставили вздрогнуть. Алист рванул было назад, но мы его удержали. «Отправим Алариса на разведку», — пообещала я, перехватывая эльфа с противоположной от Аники стороны. «Идем, мы будем только мешать». Окруженный со всех сторон Алист неохотно сдался. На очередные ночные посиделки мы отправились сдаваться к Маркусу. В отличие от нас, он, казалось, единственно работал на этой практике. По крайней мере, даже Алисту становилось стыдно, когда он глядел на круги под глазами товарища. И сознание того, что Маркус в очередной раз и сугубо по нашей вине не выспится, грызло бедного эльфа противнее стаи комаров. Эльф-посланник успел уйти до прихода Маркуса, а потому о своем соседе утомленной работой бедняга не знал. Встретив нас неприветливым «что случилось?», парень посторонился. Комната представляла собой жалкое зрелище. Перевернутые стулья, кое-как заправленная постель, сваленные на стол бумажки, из-под которых выглядывала накренившаяся чернильница, швабра, упавшая в шкаф, и полупустое ведро с мутной водой. Пол частично успел высохнуть, но некоторые, особенно влажные места, еще испускали тот непередаваемый запах, который стоит в первый час после уборки. «Садитесь, раз уж пришли», — покорно махнул рукой друг, выжимая тряпку. Декарт поспешил посторониться, чтобы брызги не попали на его светлые брюки. Алис, напротив, подошел ближе и принял из рук Маркуса ведро. Он больше не боялся запачкаться, помогая друзьям. Да и со стиркой ему уже приходилось сталкиваться. Гномы заставили. «Спасибо», — кивнул парень. «Подождите здесь. Пойду отчитаюсь Валере, что ее приказание выполнено, и комната приведена в порядок. Тарь, подтвердишь, раз уж зашла?» Я согласно кивнула. И сбегала к старости. Та оглядела меня с ног до головы, но галочку Маркусу поставила. «И чтобы больше об уборке не забывал», — напутствовала девушка, выставляя за дверь. Судя по запахам, витавшим за ее порогом, у кого-то намечалась романтическая ночь. Знал бы, позже зашел. Маркус сжал кулаки от бессильной злости. «Будто мне делать больше нечего, только помыть». «Разумеется, есть что», — вздохнула я, беря друга за руку и выводя из опасной зоны. «Услышит Валери, придется не только комнату мыть, но и коридоры вне очереди драить. И мы с радостью узнаем, что же творится в резиденции лорда». Маркус поморщился, но отпираться не стал. Разве что затих, дожидаясь, пока мы доберемся до комнаты и все рассядутся. Удостоверившись, что мест хватило, а подоконник вакантен, друг бедром оперся на него и поведал. Лорд Лавран что-то задумал. Что? Мы одновременно подались вперед, поскольку друг, не дожидаясь уточняющих вопросов, сам подтвердил наши опасения. Понятия не имею. Но те личности, что к нему ходят, я таких встречал только у Дель Аруана. На них смотришь и не знаешь, сколько минут тебе жить осталось. Я уже и есть там не рискую. Даже то, что с собой принес. Так и кажется, что тебе не для рукопожатия руку протянули, а чтобы незаметно отравы подсыпать. А щиты расставлять, так половина бумаг лорда сгорит, если не вся. Будто замок на осадном положении. Не иначе. А магистр Даналан, ты его видел? Не появлялся. Отрицательно качнул головой парень. Я слуг спрашивал, никто его не видел. И любимых блюд магистра на кухне не заказывали, и комнату его не прибирали. Уехал, и все. А куда? Один лорд знает. Но добиться от него хоть чего-то?» Маркус помолчал. Собственное бессилие давалось ему нелегко. «Аника, не взглянешь? Я список составил. Что примерно друзья лорда приносили? Подслушать удалось не все. Но...» «Давай». Аника протянула руку и вгляделась в косые буквы. По мере чтения ее лицо прояснялось и мрачнело, как бывает с человеком, разгадавшим загадку и ужаснувшимся собственному открытию. «Для чего это все?» Алис не выдержал и, подойдя к подруге, заглянул за плечо. «Риварис да грас, малоревский корень, лупчатый гриб. Запрещен к выращиванию и распространению на территории царства», — добавила я, нащупав в памяти хоть что-то о последнем растении. «Но только там и растет. В случае обнаружения немедленно сообщить стражам и идти сдаваться целителям. Примут вне очереди и не глядя на страховку». «Чему?» «Он токсичен, вызывает галлюцинации. А если на зуб попробовать, можно и с предками встретиться. На их стороне», — добавила я, — «используется в медицинских целях. Но я не интересовалась, для чего именно. Для зелья искусственной смерти», — тихо проговорила Аника. «Иногда приходится вводить пациента в длительный сон, чтобы он успел восстановиться. Все процессы в организме замедляются, но он не умирает, хотя на первый взгляд может показаться и так. Чтобы получить разрешение на работу с такими зельями, нужно пройти 2-летнюю стажировку у мастера и сдать крайне сложный экзамен. Пробовать сварить что-нибудь из этой группы зелий без разрешения — подсудное дело. Узнают, лишат силы и сошлют в северные земли. Это если пациент выживет. А если умрет?» Любопытство Маркуса было не к месту, и ответа он не получил. Аника отвернулась, не желая распространяться о наказании. А Декарт тяжело вздохнул. Он меры пресечения особо тяжких знал лучше остальных. «Риварис, да грас», — Аника перечитала и задумалась. «Для эльфа одного лупчатого гриба будет мало, даже если правильно обработать и получить сок из корня. Алис, — позвала девушка, — можешь подать прошение на выдачу редких зелий и способов их применения магистра Сайвиля? Думаешь, у нас есть?» «Только у вас и есть», — вздохнула девушка. «Труд существует в единственном экземпляре и не выносится за пределы большой эльфийской библиотеки. Взять его в руки? Простому смертному проще попасть на прием к владыке. Но там точно есть ответ. И если кто-то действительно подбирает состав для искусственной смерти, который подействовал бы на эльфа, он точно должен был смотреть эту книгу. Утром посмотрю карточки выдачи», — пообещал Алист. «А книгу сейчас принесу. Надеюсь, не рассыпется. Иначе архивариус меня сосвету живет. Или пойдем все вместе. Я вас...» Договорить он не успел. В комнату тихо-тихо постучали и замерли по ту сторону порога, не делая других попыток привлечь наше внимание. «Я открою». Тяжело вздыхая, Маркус отправился выполнять обязанности хозяина. Дверь подалась легко. В коридоре едва успели отступить, оберегая лоб от ненужных потрясений. «Эркин, ты что здесь забыл?» Маркус удивленно застыл на пороге, не делая попыток ни вернуться назад, ни пропустить орка. «Магистр отправил меня к вам. Велел передать, что все прошло успешно». «Заходи». Алист отодвинул друга от прохода и кивнул в сторону нашей компании. «Сейчас расскажешь». Эльф принюхался и тут же поморщился. «И почему от тебя так воняет?» Эркин виновато вздохнул. Смотреть кому-либо из нас в глаза он избегал, по привычке пряча взгляд где-то на полу. Наверное, из него вышел бы хороший комендант. Но нам сейчас важнее было услышать новости, чем оценить результативность уборки Маркуса. Оценив обстановку, я уступил орку стул. Если он успел вымазаться, стул отмывать проще, чем кресло. Да и вряд ли Декарт поднял бы свою попу ради новоприбывшего. Поступаться личным комфортом его высочество не любил. «Эркин, что произошло?» — спросила я, дождавшись, пока орк сядет на стул. В отличие от Алиста, я запах едва улавливала, а потому не стала пятиться от новоприбывшего к окну. «Я свободен», — только и выдохнул он, заходясь смехом. Громким, срывающимся, но таким счастливым, что даже я не удержала улыбки. Аника и вовсе протерла глаза платочком, отвлекаясь от списка. «Я наконец-то свободен. Совсем. Я могу остаться. Его светлость сказал, что я могу жить здесь, в лесах, если пожелаю, что я не должен возвращаться в стойбище». «Мы за тебя очень рады», — шепнула я. «Значит, у магистра все получилось? Все целы? Как Сайхет Ха воспринял новость?» Он был вне себя. Мстительно, будто всю жизнь об этом мечтал, проговорил Эркин. И тут же закрыл рот ладонью, прикусывая для надежности язык. «Простите, я не должен был так говорить». «Говори, как хочешь», — разрешил Декарт. Мы согласно кивнули. «Важнее, что было после нашего ухода. Орки вряд ли отдали бы тебя просто так. Что вы натворили с магистром?» «Я его убил», — повинился орк. Глаз он так и не поднял. «Понарошку, как мы договаривались. Но мне все равно жаль. Я доставил неудобства. Все иногда их доставляют», — успокаивающе проговорила я, касаясь волос орка. Он вздрогнул, но не отстранился. А я с удовольствием зарылась пальцами в его локоны. Любая девушка позавидовала бы их мягкости и объему. Не забыть бы вызнать, чем он пользуется для такого эффекта. Я доставил их слишком много. Не пошел на попятную Эркин. Но я возмещу все. Я готов служить вам, пока вы не отпустите меня. Кому из нас? Нахмурился Декарт, который, возможно, и не отказался бы от такого слуги. Алис с Аникой недовольно поморщились. Всего ничего провел со свитой и послом и стал настоящим ослом. Леди Антарине, благоговейно вздохнул орк, оборачиваясь ко мне. Если бы не вы... Если бы не магистр, поправила его я. И благодарить ты должен его. Он сказал, что он сделал это не из-за меня, а из-за вас. Покраснев, что очень странно смотрелось сквозь прозелень его кожи, признался Эркин. «Я благодарен вам за все и буду неотступно следовать за вами, пока мой долг не будет выплачен». «Но жить с ней ты не можешь», — вмешался в разговор Алист, которого, казалось, единственного занимал вопрос моей нравственности. На ее стражу он готов был подняться даже среди ночи и лично караулить, судя по его маниакальному вниманию к моей личной романтической жизни. Лорд Реливиан сказал, что у господина Маркуса есть свободная кровать. И я могу остаться ночевать здесь, пока не урегулируются все вопросы моего будущего существования в Аоре. Если вы, конечно, позволите. Не повезло тебе, парень. Маркус был настроен крайне оптимистично. Выспаться не дам. Кажется, его это не пугает, заметил Декарт, глядя на радостную физиономию орка. Присматривай за ним, строго приказал принц, пригрозив пальцем. Аника не удержалась и хлопнула его высочеству по плечу. «Нападение на монаршую особу?» — с усмешкой добавил принц. «Свидетели есть?» — тон ему ответила оборотница. «Передавая мне список». «Отсутствуют», — заверил ее Маркус, зевая. Алис согласно кивнул и отвернулся для пущей убедительности. «Давайте серьезней», — попросила я. «Подытожим и разойдемся. Маркусу вставать рано. Да и нам лучше завтра быть на местах. Мало ли какие изменения наметятся. Алист, во сколько закрывается библиотека?» Она всегда открыта. Зря он это сказал. Даже Маркуса любопытство заставило забыть о предстоящем трудовом дне и раннем подъеме. Большая эльфийская библиотека была действительно большой. Стоя перед входом, я не могла сказать, насколько далеко она уходит в стороны. Казалось, мы попали в осаду. Когда со всех сторон на тебя смотрят враги, только вместо врагов стояли вытесанные в полный рост эльфы, внесшие свой вклад в расширение библиотечных фондов. У коризны в их глазах с лихвой хватило бы на весь преподавательский состав обоих известных мне университетов. Разве что гномы еще продали бы часть на сторону, чтобы хороший продукт не пропадал. Высоту здания было небольшим, всего 2 этажа. Но в глубину, даже в официальных буклетах эльфийской столицы, не писали, на сколько метров вниз уходят корпуса библиотеки. Алис точно знал о 7 уровнях. Ниже ему спускаться не доводилось. Ты хоть соображаешь, куда идти? Декарт был не слишком доволен заминкой. Наблюдать за звездами ему опостылило еще в первый год своего официального присутствия на балах. Примерно, не стал юлить эльф. Ищем такого красивого эльфа с длинной косой. Они все с косами, заметил Эркин, изучая круг из скульптур. И какой из них нужный? У него еще сумка через плечо перекинута. Наморщив лоб, выдал новую подсказку эльф, становясь у ближайшей статуи и заглядывая в ее открытые глаза. «Здесь таких 3», — отозвалась Аника, лучше всех видевшая в темноте. «Алист, а не лучше пойти и спросить у кого-нибудь, раз уж ты говоришь, что библиотека круглосуточная?» «Не лучше», — замялся эльф. «Если только не хочешь слушать 10-часовую лекцию о пользе образования для современной молодежи и наших отвратительных манерах. Отрывать почтенных служителей знаний от их заветного долга чтения трактатов почивших мастеров? Сами поищем. Жаль, карты нет. Там с третьего подземного такой лабиринт, что можно до границы дойти и не заметить. Я вздохнула и обошла весь круг статуй. Знакомых лиц не нащупала. А в полумраке, царившем из-за экономии почтенных эльфов на осветительных шарах, разглядеть отличия не удавалось. Признаться, эльфийская наука прошла мимо меня, и даже при полуденном свете я едва бы сказала, за что благодарят конкретного эльфа, потомки или ненавидят враги. Кольцо нагрелось, привлекая внимание. И наш заветный шанс на благополучное завершение поисков явился белым туманом, облепив одну из скульптур, а потом стал ее точной копией. Или был ее точной копией. Я придирчиво оглядела Алариса, сравнила со статуей и тихо поаплодировала. Не только гномы увековечили темного мага в произведениях искусства. Аларис, деревянный и чрезмерно важный, стоял на постаменте. В одной руке он держал церемониальный нож, а в другой какую-то абстракцию. Моя фантазия подсказывала, что бестелесные субстанции в дереве передать сложно. Но это, вероятно, была одна из них. «Отдел темных чар и ритуалов?» – уточнила я у Алиста, глядя на спину деревянного идола. Отвлекшись от поисков, Алист подошел ближе. Декарт присвистнул, а Аника… Аника была само спокойствие и собранность. Девушка продолжила искать целителя. Даже Эркин заинтересованно подался вперед, изучая того, кто должен был занять его место. «Они сломали мне нос», – пожаловался покойный темный, придирчиво изучая свою копию. «И нож перепутали. Этот парадный. Да и для работы с сущностями он не предназначен. Ошибка на ошибке. И это хранители знаний? Кто вообще принимался ее работу? Где были его глаза?» – разорялся дух. «В мое время его заживо скормили бы червям. Архивариус Черик не пустил бы его в библиотеку». Алис ткнул меня в бок и, дождавшись, пока я наклонюсь ближе, пояснил. «Черик и сейчас работает. Библиотеку не перестраивали». Дальше продолжать было не обязательно. «Рис!» – позвала я мага, делая большие-большие прямо на выкате глаза. Алист пренебрежительно называл их «болею животом», а я – безотказным средством, поскольку такому взгляду никто не отказывал. И на сей раз осечки не произошло. Аларис обернулся, призрачные бровки затерялись где-то в волосах, а сам дух хмыкнул и спросил. «Таре, тебе целителя не позвать?» «Нет», – приободрившись, я покачала головой. «Но покажи, будь любезен, какой из корпусов отдан под целительские трактаты? Мы бы хотели ознакомиться». Дух нехорошо прищурился. «И зачем же вам в хранилище темной ночью? До утра подождать не могли?» «Могли, но версию хочется отработать побыстрее. Не приведите духи, изгонят тебя скоро. А мне придется сидеть на крылечке и тихонечко рыдать». «Это еще почему?» Аларис нахмурился, собственная судьба была ему небезразлична. «Потому что вовремя не узнали, зачем лорд Лавран покупает контрабанду. Редкие ингредиенты». «Кот за спиной рыжего», – снизошел до подсказки хранитель и вновь покосился на статую. «Идите, я тут повешу. Подправлю кое-что. Только так, чтобы не заметили». Дух посмотрел на меня, как на полную дуру. Пришлось исправиться. «Чтобы нам за твои художества ничего не прилетело». «Совсем другой разговор», – откликнулся ценитель прекрасного, а я обрела робкую надежду, что компенсацию за порчу государственной собственности платить не придется. С другой стороны, Аларис, будучи владельцем, так сказать, первоосновы, имел все основания не одобрять порочащие его изваяния. И компенсация в таком случае? «Тарька, ну где ты там застряла?» Голова Алиста высунулась из дверей. «Идем уже, одна точно заплутаешь». Насчет последнего утверждения я испытывала сомнения. Переодеться я не успела, только обувь сменила на легкие удобные туфли. А потому до сих пор щеголяла в платье. Платье, в котором прятала набор юного шантажиста, купе с набором полоумного исследователя. Впрочем, к последней категории относились абсолютно все наборы, если их владелец предварительно не оформил страховку от всего. У меня подобной бумаги пока не имелось. Но, следуя за Алистом и опускаясь все ниже и ниже, я понимала, как она мне необходима. Решено. Выберусь тут же в посольство. Портал стоит дешевле, загубленной молодости. А кто его знает, чем чревата встреча с умирающим эльфом на заброшенном кладбище? Точного ответа, кроме растяжимого неприятностями, у меня не было. Зато было знание, что если Алист сейчас не остановится и не объявит перерыв, следующие полсотни ступенек мы преодолеем кубарем. Архитекторы прошлого до того любили ступени и повороты, что, преодолев 5 уровней библиотеки, паника позеленела. А Эркин подозрительно отворачивался и старался лишний раз не открывать рот. Дикар то и дело встряхивал головой, но и у меня перед глазами ступеньки начали кружиться сами. «Остановка!» – объявил эльф и устало оперся о стену. Мы сели, где шли. Я с тоской вспомнила об университетском подъемнике, поставленном еще со времен основания Академии в Заколдованных горах. Никто не спускался на своих двоих, ниже 3 этажей. Никто не поднимался на 4-й своими ногами. Лестница была объектом столь непопулярным, что провинившихся студентов отправляли ее мыть. Впрочем, им сначала приходилось свериться с картой, чтобы ее отыскать. А здесь ничего, кроме лестницы, и не было. Каждый уровень перед нами появлялась дверь, но до нужной буквы «С» было еще когда царство на осле. Если бы не вспыхивающий на каждом уровне свет, мы бы ко всем своим несчастьям еще и ноги переломали, обеспечив международный скандал. Долго еще? Декарт лег прямо на ступеньке. Больше о чистоте своих брюк он не думал. «Пару уровней», – пожал плечами Алист. Он и сам был уже не рад, что сунулся в библиотеку ночью и отказался звать архивариуса. Подумаешь, 10-часовая лекция. К утру как раз дослушали бы и получили желаемое. Маркус уселся рядом с его высочеством. «Я больше не могу. Оставьте меня и погибните сами. Я больше не сделаю и шага. Наверх или вниз», — трагически сообщил он. Эркин промолчал. Ронять честь орков при нас он пока еще боялся. «А я боялась, что за мою идею меня сосвету живут. Если не друзья, то эльфы. Буди на пути такие встретятся. У кого какая-нибудь магия осталась?» Алист обернулся в мою сторону. «Осталось. Перемещение уже освоил?» «Неживых предметов?» – уточнил эльф. «Прежде чем соглашаться или, напротив, рубить с плеча». «Неживых», – подтвердила я. «Нужны санки и палки. Катался когда-нибудь?» «В Аоре редко приходит зима», – напомнил Декарт. «Но иногда она наступает. И тогда...» Алист мечтательно улыбнулся, закрыл глаза и даже задышал иначе, словно морозный воздух ударил ему в ноздри. «Санки есть на каретном дворе. Только зачем они тебе?» И облизнул губы. Несмотря на кажущуюся строгость, первой меня поддержала Аника. С ней же мы и составили экипаж. В случае неудачного торможения оборотница пообещала сохранить мою жизнь, из-за чего Эркин весь паник. Погеройствовать хотелось и ему, даже если придется расплачиваться за свое желание синяками. А Ларис, довольный и вдохновенный, возник в момент нашей загрузки на санки. Чтобы не вылететь раньше времени, мы застегнулись на все страховочные ремни. Оставалось лишь определить примерную дистанцию и приступить к спуску. 9 уровней, подсказал слетавший на разведку дух. Нахмурился и вкрадчиво уточнил. «Могу я позаимствовать ваше тело, госпожа?» «На время спуска...» пока мы не достигнем нужного этажа. «Нет уж, сами покатаемся», – одернула его Аника, не желая сплавляться по ступенькам в компании бывшего некроманта. А Ларис поджал губы, но от дальнейших просьб воздержался. Время остановилось. Решиться на последний самый важный шаг и убрать ноги со ступенек было сложно. Но палки, всунутые между полозьями и перемычкой, обнадеживали. Да и некуда отступать, если сама предложила вариант экстремального спуска. К счастью, выказывать который гному неподобающе, место рулевого заняла Аника. Мы же остались прятаться за ее спиной и держаться за пояс. Впрочем, причина для такой рокировки была уважительная. Силы оборотню не занимать, даже в человеческой форме. Со скрипом и под удивленные возгласы парней, оставшихся ждать результатов, мы отправились вниз, к знаниям. Рулевой из Аники получился превосходный. Тормозить мы начали заранее. И к нужному этажу практически остановились. Пара лишних ступеней не в счет. Как и Аларис, дожидавшийся нас у цели. С некоторой настороженностью Аника кивнула ему в знак благодарности, делясь лаврами лучшего рулевого. О приближении Алиста с Декартом, решивших, что лучше экипажа не найти, нам сообщили крики. Кажется, тормозить никто не собирался. По крайней мере, нашим методом. Вылетевшего из санок Алиста обволокло серым облачком. Декарта же выхватила из саней недовольная Аника. Ради этого ей пришлось временно пожертвовать маникюром и зацепить когтями воротник его высочества. «А отвратительная идея!» – выдохнул Декарт, отдышавшись. Алис тем временем мягко сполз с облачка и оттащил санки к двери. Наступила пора последнего экипажа. Я на него даже поставила бы. Эркин сплавлялся по ступенькам с уверенностью орка, занимавшегося подобным каждый день. Маркус же вел себя как примерный пассажир. Не цеплялся за водителя и не угрожал всеми карами небес, если его не доставят целости и сохранности. Правда, что он шептал себе под нос, так и осталось загадкой, которую приятель не пожелал раскрыть. Алис проникся его правом, хотя эльф определенно все слышал, ибо в противном случае не стал бы одними губами повторять монолог рыжего. «С!» Указав прямо на выложенную мозаикой букву, провозгласил довольный младший. «Заходим, ищем книгу. Аккуратно несем к столу и смотрим». Мы слаженно кивнули. Перед лицом нового открытия померкли незначительные неприятности, доставленные долгим, а после быстрым и непростым спуском. Освещение сработало мгновенно. Едва мы пересекли порог хранилища. Алис жестом приказал всем замереть. Прикосновение сканирующих чар отозвалось легкой головной болью. Но никаких иных кар за ночное вторжение не последовало. Переглянувшись, мы разделились. Аника предпочла искать со мной, из-за чего Алисту пришлось вновь идти в компании Декарта. К столам. Принимать участие в поисках его высочества не собирался. Вместо этого Дик предпочел остаться и проследить за входом. Вдруг срочно потребуется прятаться среди стеллажей, и некому будет сообщить остальным сию благую весть. Не добившись от друга ничего толкового, Эльф бросился за нами, о чем не преминул сообщить всему хранилищу. Слаженное «цсссс», принадлежащее невидимым читателям, заставило юношу вспомнить о месте, где он находится, и больше не гневить архивариуса. «По-хорошему, нам бы зайти предварительно в главный корпус и проверить каталог», — сокрушалась я, разглядывая ровные ряды фолиантов. Но в отсутствие подсказок я еще раз оглядела полку, затем пол, а потом не обошла внимания и потолок. Улыбка сама собой появилась на губах, а палец взмыл вверх. «А подсказки все же есть!» Друзья повторили мой маневр и задрали головы. «Кажется, нам везло». Духи решили хоть в чем-то подыграть своим подопечным, пусть и временным, в случае с Алистом. На потолке тускло, чтобы не мешать сосредоточению читавших, мерцали имена авторов, чьи книги стояли на полке. Перечень был не статический, но промежуток, охваченный вниманием подсказчика, не исчезал ни на миг. «Идем дальше», – быстрее всех сориентировался Алист. Он же и вел нас по лабиринту стеллажей к тому единственному, что был нужен. «Здесь». Самодовольство в голосе эльфа било через край. Он остановился у полки и указал на табличку с именем автора. Сайвиль. Растение западного мира. Способы приготовления флоса Саморис. Легенда о Оре от сотворения драконов. Пальчик Аники блуждал по корешкам, выискивая нужный том. Редкие травы и способы их обработки. Палец девушки завис над пустым местом. Нашей нету. Она повернулась к Алисту. В подсказке сказано. Аника взглянула наверх. То книга на этой полке, но ее нет. Наверное, кто-нибудь взял. Предположил эльф и бросился назад к столам. К Декарту мы бежали наперегонки. И закономерно запыхались, чем несказанно его потешили. «Ночные тренировки?» — вздернул бровь его высочества. «А я полагал, мы отправились за пищей для ума». Его рука опустилась на потрепанную обложку. «Гляньте, что я нашел, обходя столы». Слова были излишни. Аника бросилась к заветному раритету быстрее, чем мы успели сообразить. Трясущимися от волнения руками девушка раскрыла книгу и бережно перелистнула страницы. «Алист», — позвала она, останавливаясь на изображении какого-то растения. «Переведи». Повинуясь, эльф подошел ближе и заглянул через плечо. Осветительные шары над нами увеличили яркость. «Ты была права», — голос принца выцвел. Даже намека на чувство не осталось. «Милосердное забвение. С магистром мы можем попрощаться».